Пролог. «Это она!» — легонько подтолкнула меня вперед распорядительница Исанна, которую я бы назвала скорее свахой. «Вы только поосторожней, лорд Кэрин. Девушка совсем не понимает, почему и зачем здесь». «И я должен в это поверить?» С кривой усмешкой спросил вполне привлекательный парень лет 25, окинув меня придирчивым взглядом. «Это стратегия такая?» Спрашивал он явно у меня, но ответила распорядительница. «Я же вам все объяснила. Она не из магического мира, хоть по крови и наша. Видимо, в предках кто-то затесался из Лирана. Сами же знаете, во время дракодемонья многие отсюда бежали без оглядки». «Исанна, иди». Продолжая сверлить меня взглядом, приказал женщине этот, как его, лорд, в общем. «А знаете, я с вами». Тоже попятилась к двери. «Предложение психиатра мне вызвать все еще в силе?» Не то чтобы этот тип показался мне таким уж опасным. Вообще, очень даже ничего, если не сказать красавчик. Плечи широкие, рост не подкачал. Телосложение под слегка чудаковатой одеждой угадывается вполне себе спортивное, а на лицо так и вовсе, что называется, мой тип. Вот только есть одно такое маленькое «но». Меня привели в его спальню. И, кажется, собираются здесь оставить на всю ночь, потому что я, видите ли, претендентка на роль его жены. А претенденток он, похоже, проверяет на пригодность прямо в спальне. «Иди, Исанна», — посмеиваясь, повторил этот лорд, чтоб его. «Я пообщаюсь с леди. Вызову тебя, если будет нужно проводить ее в другие комнаты». «Что значит «если»?» «Вызывайте!» — выпалила я. — Уже очень нужно. Но Исанна ушла, даже не взглянув на меня напоследок. Вот же коварная тетка, а я ей еще верила. — Ну что, познакомимся? — спросил лорд, как его забыла. — Марина Конрадова, — выпалила я, прижавшись спиной к двери. — Приятно было познакомиться и пообщаться. До свидания. Повернулась и попыталась открыть дверь, но она оказалась заперта. Да, накладочка вышла. «Марина, значит», — протянул этот жених, чтоб ему икалось. «Созвучно с нашим именем Мариэнна», — означает «подарок судьбы». И я замерла. Потому что именно так меня зовут по паспорту. Это бабушка настояла. Сказала, что раз уж папа изменил фамилию, то хотя бы имя у внучки будет по ее вкусу. Если бы отец не поменял фамилию, то я сейчас была бы Мариэнной Коннери. Мягко говоря, необычно звучит. Поэтому представляюсь я всегда Мариной. В общем, бабуля у меня была с причудами. Хоть и утверждала, что она русская, но звали ее Беата Коннери. Объясняла она такое странное имя увлеченностью родителей зарубежной литературой. Так и говорила. Мама с папой читать любили всякое. Вот и получилась я Беата, а фамилию поменяла из прихоти. Но это все мелочи. Мне бы сейчас разобраться с неожиданным женихом. А давайте мы разойдемся по-хорошему и по-быстрому, предложила, медленно развернувшись и продолжая прижиматься спиной к двери. Я ни на что не претендую. Мне бы домой. Извините, леди Мариэнна, по-быстрому не получится, развел он руками. Чтобы отпустить вас, я должен сначала убедиться, что вы не подходите мне. Таков протокол. «Не подхожу, гарантирую!» — воскликнула я. «Я, ну, очень не подхожу для замужества. Я, это, плохая хозяйка и вообще замуж не хочу». «А вот об этом давайте поподробнее», — усмехнулся лорд, протягивая мне руку. Я бы шарахнулась назад, но и так уже к двери прижималась. Он, конечно же, заметил, как я вся сжалась, и заулыбался. «Нехорошо так, заинтересованно». «Так, Маришка, соберись», — приказала я себе. Хочешь, чтобы парень понял, что ты ему не подходишь? Так продемонстрируй это. Что там Исанна говорила? За ним все бегают, чтобы отхватить его богатство? Так я сейчас продемонстрирую такую жадность и тягу к красивой жизни, что он сам меня домой отправит. А знаете, давайте знакомиться. Воскликнула, отлипнув от двери. Какие там у вас богатства, говорите? А положение в обществе как? А вдруг мне не подойдет? Я, знаете ли, девушка избалованная, привередливая. Мне нужно все самое лучшее. Выражение красивого лица лорда меня откровенно порадовало. Двигаюсь в нужном направлении. хотя ликовать рано, особенно учитывая то, как все это началось. И вспоминать не хочется, но хотя бы проснуться уже не мечтаю, потому что это точно не сон. Глава первая. За час до этого. «Еще одна прибыла!» — громко объявил кто-то. «Может, сразу в спальню лорда ее, а?» — предложил второй голос. «Так там сегодня одна уже есть». «Ну тогда зови распорядительницу, пусть сама разбирается». Пробурчали недовольно, и все стихло. Я медленно открыла глаза и осмотрелась. «Сон, что ли?» Вокруг царил полумрак, мешающую не то что осмотреть помещение, даже оценить его размеры. Пахло гарью и еще чем-то таким смутно знакомым. А я лежала на чем-то мягком. Кровать. Вдруг послышался противный скрежет, и вокруг меня вспыхнули свечи, очень много свечей. Так вот, что это было за запах — свечной воск. «С прибытием, соискательница!» — послышался сдержанный голос. В круг света вошла высокая женщина лет 45 на вид. Ее черные с седыми прядями у висков волосы были собраны в строгий пучок. Одета она была в длинное черное платье с белым воротничком-стоечкой. А в руках держала какую-то книгу. «Я... Что происходит?» — спросила, садясь. Женщина зашуршала страницами книги, а я услышала тихий звон. «Жемчужина из бабушкиного ожерелья!» Видимо, я так и уснула, держа ее в кулаке, а сейчас она выпала из моей руки, скатилась по высокому матрасу, на котором я лежала, и упала на каменный пол. Пока странная женщина листала свою книгу, я потянулась и схватила жемчужину, опять зажав ее в кулаке. Какой необычный сон. Не припомню, чтобы раньше брала с собой в сновидение какие-то предметы. Да и таких реалистичных снов у меня раньше не бывало. «Так, вот оно!» — проговорила женщина, найдя что-то в своем талмуде. Потом она произнесла какую-то абракадабру, направив на меня указательный палец левой руки, удовлетворенно улыбнулась и повторила. «С прибытием, соискательница!» «Я в первый раз вас услышала?» — ответила, осматриваясь. За кругом свечей по-прежнему было темно. Рассмотреть что-либо не получалось. Женщина хмыкнула, кивнула и опять принялась листать книгу. «Ну а я...» Это же сон, так что можно и понаглеть немного. «Мой вопрос все еще в силе. Что происходит?» — напомнила о себе. «В первый раз, значит, меня тоже поняла?» Подняв голову от книги, уточнила женщина. «Отчетливо», — кивнула я. «Вы мне ответите?» «Хм, интересно. Значит, не совсем чужачка. Это может быть весьма занимательно», — улыбнулась женщина, опять проигнорировав мой вопрос. «Надо бы сразу тебя к лорду. Вдруг это оно, и больше не придется терпеть в замке толпы капризных девиц». «Какой-то неправильный сон», — пробурчала я. «Сон?» — удивленно приподняла черную бровь женщина. «Ты и правда не понимаешь, где находишься и зачем прибыла сюда?» «Если бы знала, не спрашивала. Логично!» Начиная нервничать, немного резко ответила я. «Этот сон как-то затянулся, и уже начинает смахивать на кошмар. Надо срочно просыпаться». Глава вторая. Я подползла к краю обтянутого серой тканью матраса, на котором сидела, и встала. Как только коснулась ногами пола, женщина подалась ко мне и, вытянув руку вперед, воскликнула. «Стой! Не смей вставать!» Но я уже встала, что, кажется, очень удивила женщину. Она так на меня уставилась, будто я тут не на каменном полу стою, а на раскаленных углях. «Точно не чужачка!» В результате удивленно прошептала она. «Да объясните вы мне уже, где я и что вам от меня нужно!» Сложила я руки на груди. «Может, это один из тех снов, когда не проснешься, пока сильно не испугаешься? Так мне уже вполне себе жутко, пора бы и заканчивать». «Так, нужно собраться», — проговорила женщина, явно самой себе. Потом она расправила плечи, захлопнула книгу, вытянулась по струнке и, будто читая по бумажке, отчеканила. «Приветствую вас, соискательница, в замке лорда Кэррина Дейнагора. Вам выпала честь стать одной из тех, кто предстанет перед нашим лордом в качестве претендентки на его имя и защиту». «Чего?» — растерянно переспросила я. «Ох!» — вздохнула женщина. «Как же сложно. Скажу прямо. Вы являетесь одной из претенденток на роль жены нашего лорда. Это не сон, вас призвала в наш мир магия. И вы, прошу заметить, первая, кто не визжит от радости по данному поводу. Поэтому идемте, сразу вас познакомлю. Он должен знать, что наконец-то появилась та, кто не будет из кожи вон лезть, только бы заполучить его самого, земли, титул и богатство». «Так, притормозите!» — выставила я руку вперед. «Что значит «это не сон»? Как вообще во сне плод моего подсознания может заявлять, что это не сон? Неправильно все как-то. Так не должно быть. Леди, вы понимали меня еще до произнесения формулы объединения языков. К тому же спокойно сошли с алтаря, прежде чем я успела провести ритуал вхождения в мир», — нахмурила черные брови женщина. «Следовательно, вы или как минимум кто-то из ваших близких родственников родом отсюда. Вы должны хоть что-то знать о Лиране». «А это еще кто такой?» — просипела, уже откровенно впадая в панику. «Лиран, так называется наш мир. А вы откуда?» — вновь открывая книгу, спросила женщина. «Я с планеты Земля, вообще-то». «Это сон, это сон, это сон. Надо проснуться!» Зажмурившись, выпалила я. «Ох, Земля! Это же безмагический мир! Да, такого я точно не ожидала!» Отчаянно листая книгу, пробурчала женщина. «Вы только не нервничайте сильно. Если нужно, я вызову врачевателя душ. Он поможет вам принять новую реальность. А как же там было?» Глава третья. «Может, я и правда свихнулась?» — прикусила губу. «А что? Вполне возможно. Такой стресс из-за поступления, постоянное давление дяди, все эти сборы и переживания. Дядя у меня хороший, но его порядком достали мои метания. Я целый год после школы пропустила, только потому, что никак не могла решить, куда мне поступать. В результате он поставил ультиматум. Или я поступаю уже хоть куда-нибудь, или иду работать в его фирму, чтобы не прожигать жизнь. А маркетинг точно не мое, вот я и пошла куда-нибудь. По принципу, где знакомые есть. Поступила в медунивер, где уже учились две мои подруги, и как раз сегодня отмечала с ними это событие. Медицина тоже не мое, так что радости особо я не испытывала. Посидели немного, и я смылась домой. Дядя опять куда-то укатил по делам, на душе было паршиво. Вот я и устроила вечер памяти. Достала старые альбомы, забралась с ними на кровать, прямо в вечернем платье, не удосужившись даже переодеться. Смотрела наши с родителями фотографии и ревела. Потом и до бабушкиной шкатулки добралась. Бабуля у меня была слегка странная, но очень добрая, и я ее безмерно любила. Когда трое самых близких людей покинули меня в один день, погибнув в автокатастрофе, думала, не переживу. Мне тогда было всего 16. Тот самый возраст, когда нет полутонов, только черное и белое. Но время все сглаживает. И я не осталась одна. Дядя Илья, брат мамы, забрал меня к себе, поддержал, помог пережить горе. Он из тех, кто смотрит на жизнь прагматично. Так и не завел семью, но для меня стал почти отцом. И по-отечески возмущался, когда по окончании школы я сказала, что пока не буду никуда поступать, потому что не знаю, чего хочу. Он дал мне год, а потом... Поступление в мед, празднование этого безрадостного для меня события и очередной приступ меланхолии в обнимку с альбомами и шкатулкой с дорогими сердцу мелочами. У бабушки было такое красивое ожерелье, она все время его носила, не снимая. И постоянно говорила, что оно обязательно должно достаться мне после ее смерти. Надеть его после трагедии я так и не смогла. Только вот в такие тяжелые моменты доставала из шкатулки и разглядывала. Там была очень интересная жемчужина. Крупная, но не круглая, скорее напоминающая по форме сердечко. А в этот раз жемчужина вдруг выпала из ожерелья. Зажав ее в кулаке, я и уснула. А проснулась уже в другом мире. Или все же не проснулась? Глава четвертая. Вечер в обществе лорда Кэрина Дейнагора прошел необычно. Хотя обычно тут вообще не бывает похоже. Кэррин оказался, в принципе, нормальным, в рамках происходящего безумия. Он напоил меня вкусным, кисло-сладким вишневым соком, после которого стало намного легче. Даже на разговоры потянуло. Потом мы ели фрукты и болтали. Говорил в основном он, я только иногда уточняющие вопросы задавала. Оказывается, Кэррин — наследник двух больших родов. Я так поняла, речь об очень влиятельных и богатых семьях. И сейчас решается, какой род он будет возглавлять. И там успеть никак не выйдет. Какие-то непреодолимые политические разногласия. А для того, чтобы определиться, ему нужно выбрать подходящую жену. Тут я, признаться, слегка зависла. Причем тут жена? Ответ на этот вопрос заставил меня в очередной раз усомниться в своем психологическом здоровье. Видите ли, Марианна, мои родители были главами противоборствующих родов. Мать была драконом, отец — демоном. А у нас не так давно только закончилась война между драконами и демонами. Силы оказались равны, это длилось не один десяток лет, привело к огромным потерям и разрушениям. Обеим сторонам пришлось пойти на уступки и завершить кровопролитие. Наблюдая за тем, как пламя свечей отражается в его бокале с соком, рассказывал Кэррин. Противостояние перешло на другой уровень. Теперь мы больше не льем кровь. Делим власть другими методами. «Политика», — протянула я, запоздала, осознавая, что это был не сок. Кажется, меня слегка напоили вином. А ведь по вкусу и не сказала бы. «Именно так», — кивнул Кэррин. «И я в центре всего этого. От моего выбора зависит, на чью сторону склонятся весы силы». «Сочувствую», — кивнула сонно. «Только при чем тут я?» «О, это самое интересное», — улыбнулся Кэррин. «И вот нравится мне его улыбка. Такая заразительная. Хочется прикоснуться к его губам, ну или хотя бы поближе придвинуться. Так, Мариш, стоп, отставить. Слушаем дальше. Видите ли, Марианна, я наполовину дракон, наполовину демон», — высказался этот привлекательный индивид с завораживающей улыбочкой. Энтузиазма мне как-то поубавилось. «Это что еще за экстремальные предрасположенности? Нет, такого нам точно не надо. Уж лучше в мед». «Кровь обоих родителей сильна. По этой причине мне пока не получается обратиться к одной из сторон», — продолжил выкладывать свои генетические проблемы мой собеседник. «Но я предпочел бы все же стать драконом. Демоны, они, скажем так, живут не по тем принципам, которые я готов принять». Глава 5. «Сочувствую», — повторила, с одной стороны, не знаю, что тут еще можно сказать, а с другой — отчаянно мечтаю, чтобы от меня отстали уже и дали поспать. Вот поэтому я и обратился к родовому артефакту матери, жемчужине драконьей крови, чтобы найти ту, кто поможет мне обрести дракона в себе и избавиться от демона. Сейчас во мне дремлют обе ипостаси. Суженая дракона поможет пробудить его. Закончил свой душещипательный рассказ Кэррин. «Все еще не поняла, от меня-то что надо?» Пробурчала, прикладываясь головой на спинку дивана. «Допустим, тебе, Кэрчик, нужна какая-то там суженая. Так ищи давай. Меня зачем сюда выдернул? Я вообще даже рядом не стояла со всеми вашими зверями. Мне вон мед только поступила. Сама, между прочим, не платно. Не хочу туда. Хочу найти себе что-то. А не выходит. Не знаю, чего хочу. Вот такая беда у меня». «Да, беда». «Что это?» — вдруг воскликнул Кэррин. «Я вскочила, будто меня по голове огрели. Ну зачем так пугать? Я же почти уснула уже». «Что это?» — тоже встав, повторил парень, указывая на что-то на диване пальцем. «О, бабулина жемчужинка!» — сонно протянула я. Сгробастала выпавшую из руки, когда засыпала, жемчужину и плюхнулась обратно на диван. «Все, батарейка села. Спать хочу. Эту, как ее там, сваху позови. Пусть меня куда-нибудь отнесет». Пробурчала, укладываясь прямо тут, на неудобном для лежания диванчике. «Это она?» — разбудил меня громкий шепот. «Не знаю, Исанна, не проверял», — послышался такой же громкий ответ. В смысле, говорили шепотом, но для меня это было вполне себе громко. «Нет», — простонала я, зарываясь головой под подушку. «Что с ней?» Даже из-под подушки услышала я. «Похоже, вино», — ответили многозначительно. «Вы опять?» — уже не шепотом возмутился женский голос. «Зачем поете их всех?» «Так они хотя бы меньше лгут», — ответил приятный, даже в таком моем состоянии, мужской баритон. «И вот откуда у меня тут эти разговоры? Допустим, я слегка перепраздновала вчера с девчонками, даже не помню, как домой вернулась. Но компанию с собой точно не привела бы, тут без вариантов. Мне дядя такое устроил бы». Пришлось выбираться из-под подушки. А как вылезла и осмотрелась, застонала еще громче. «Мне что, не приснилось, что ли, вся эта фэнтезиатина с драконами, мужиками привлекательной наружности и свахами? Или я благополучно свихнулась на почве поступления в мед и сейчас качественно ловлю глюки?» Глава 6. «Зря вы так с ней», — покачала головой Эсанна. «Ух, я даже имя ее вспомнила». «Эта девочка отличается от остальных». «Я заметил», — хмыкнул Кэрин. «Тоже имя помню. Ну надо же». «Она послала меня в какие-то бани и завалилась спать, вместо того, чтобы попытаться соблазнить». «В бан, вообще-то, но это уже детали. Из чего-то я его соблазнять должна? Много хочет, мало получит». «И к лучшему», — проворчала Исанна, подходя к кровати. «Ценить больше будете». И улыбнувшись мне. «Вставайте, леди, я о вас позабочусь». «Других ты так не опекаешь», — хмыкнул Кэрин. «А другие в моей опеке и не нуждаются», — проворчала женщина, помогая мне подняться. «Задумайтесь об этом, мой лорд». «Меня тошнит», — пробурчала я, ни на кого не глядя. Я все еще надеялась, что меня отпустят и глюки прекратятся. Слабо в это верилось, но надежда — это такая живучая гадость. Только благодаря ей я еще и держалась. И даже послушно пошла за Эсанной, напоследок махнув рукой на Кэрина и пробурчав. «Козлина драконисто-демонный, этих своих спаивать будешь». «Что?» — возмущенно спросила мне вслед. Только еще раз махнула рукой. «Не с кем разговаривать. Но их всех. Отосплюсь, приду в себя и домой. Срочно». Оклемалась я неожиданно быстро. Помог напиток, которым Эсанна напоила. Кисленький такой, солоновато-сладкий, необычный вкус, но от похмелья помогает отлично. Она бы с этим рецептом озолотилась у нас на земле. Ой, что за мысли в голову лезут? Что значит «на земле»? Неужели я так легко приняла весь этот дурдом и уже спокойно думаю про эти здесь и там? «Теперь это будет ваша комната», — тем временем рассуждала Исанна. «Ваших вещей, думаю, ждать не стоит, раз уж вы не по своей воле сюда прибыли. За ночь мне удалось раздобыть только самое необходимое. Остальное подготовят чуть позже». «Да я как бы задерживаться не собираюсь. Мне домой надо. Дядя уже, наверное, обзвонил девочек и переживает за меня», — ответила, оглядывая комнату. Апартаменты мне выделили, прямо скажем, шикарные. Огромная комната с красивой, старинной, но не старой мебелью, широкой кроватью с балдахином и тканевыми обоями, большое окно, за которым открывался курортный вид на море, и повсюду вазы с цветами. Окажись я здесь при других обстоятельствах и более традиционным способом, вроде поездки на поезде или самолетом, с удовольствием задержалась бы на недельку. Глава 7. «Домой?» — приподняла бровь Эсанна. «Леди, вы вернетесь домой только в том случае, если не подойдете лорду Кэрину. Но если вам интересно мое мнение, вы именно та, кто ему нужен. Так что привыкайте. Теперь это ваш дом». «Вот только каркать не нужно», — проворчала я. «Что, простите?» — не поняла меня эта доморощенная сваха. «Не останусь я тут, вот увидите», — пояснила для особо непонятливых. «Мне ваш лорд и даром не надо и за большие деньги. Это все вообще случайность». «Не буду настаивать», — с улыбкой произнесла Эсанна, отводя взгляд. «Но вы в любом случае можете обращаться ко мне за помощью, в чем бы ни нуждались. Прямо сейчас я очень нуждаюсь в информации». Кивнула, отлипнув от окна, за которым ярко светило солнышко и серебрилась морская гладь. «Спрашивайте», — услужливо кивнула женщина. Эта ее готовность в лепешку расшибиться, только бы угодить мне, порядком нервировала. Но, с другой стороны, от помощи отказываться в такой ситуации было бы глупо. «Спрашиваю», — кивнула, плюхнувшись на кровать, болтая босыми ногами и разглядывая дорожки на чулках, появившиеся от хождения по каменному полу без обуви. «Что там с этим поиском невесты для Керчика? Каков вообще расклад? Чего мне ждать и как себя вести?» По поводу последнего уже заранее решила, что вести себя буду прямо противоположно тому, как посоветует Эсана. Она же уже просто мечтает, чтобы я за ее начальника замуж выскочила. «Постараюсь объяснить все коротко и понятно», — улыбнулась сваха. «Позвольте присесть», — указала она на кровать рядом со мной. Я забралась на кровать с ногами, переползла ближе к середине и похлопала по покрывалу, давая понять, что можно расположиться со всеми удобствами. Учитывая то, что уже успела рассказать мне Кэрин, быстро у нее вряд ли получится. Потом я прослушала рассказ о том, что уже знала, но понимала, если честно, с трудом. Сложно осознать подобное, особенно если тебе это преподносят как истину, а не какую-нибудь сказку. Долгое время в Лиране, так они называли свой мир, какой же бред, длилась кровопролитная война между драконами и демонами. Они этот период называли дракодемоньем. Потом бойня прекратилась, и власть стали делить более цивилизованными способами. Но, несмотря на войну между противоборствующими расами, некоторые умудрялись создавать межрасовые браки. Как говорится, война войной, а любовь — дело такое, случается вопреки всему. От одного из таких союзов вопреки и появился лорд Кэрин Дейнагор. Мать — дракон, отец — демон. И оба они погибли при последних сражениях. А мальчик рос, рос, вырос, но так и не определился, кто же он, дракон или демон. Вернее, умом-то он определился, благодаря тому, что мать-дракон перед смертью успела спрятать своего сына в родовом замке, подальше от передовой. Его вырастили как дракона, но кровь не водится, как говорится. А гены обоих родителей оказались настолько сильны, что заглушают друг друга, и бедный мальчик до сих пор не может стать ни драконом, ни демоном. Болтается где-то посередине. Вроде и крут неимоверно, потому что наследие предков сильно, что делает его исключительным магом. Еще один удар по моей психике. Но никак не может выбрать ипостась. То есть милый парень Керчик в итоге должен или рога, кожистые крылья и копыта отрастить, или покрыться чушуей, обзавестись хвостом и опять же крыльями. Хрен редьки не слаще, как сказал бы дядя. Глава 8. Я слушала все это и откровенно офигевала. Но это еще только цветочки были. Ягодки Эсанна напоследок оставила. И еще какие ягодки? Такие, что я просто упала на кровать, раскинула руки и простонала. А можно мне уже проснуться? Собственно, ягодки заключались в том, что, чтобы пробудить в себе дракона, Кэрин активировал сильный артефакт из рода своей матери-драконихи. Ту самую жемчужину, о которой он упоминал. И вот эта жемчужина, когда ее включили, начала призывать всех наиболее подходящих девушек, которые, по ее мнению, могли бы подойти к Эрину, чтобы пробудить в нем дракона. Есть у местных драконов такая особенность. Они становятся сильнее, встретив свою истинную пару. Ее-то Кэрин и ищет, принимая у себя многочисленных соискательниц. Девицы, получившие это своеобразное приглашение от артефакта, лезут, что называется, изо всех щелей. Приходят к воротам замка, переносятся в холл, если достаточно сильные, чтобы создавать порталы. Я уже ничего даже не вздрагиваю от подобных вывертов. Ну или, как я, оказывается в приемном зале, если не могут добраться сами, но жемчужина считает их достойными. И сколько тут уже таких соискательниц? Поинтересовалась, когда Эсанна закончила свой душещипательный рассказ о страданиях бедного лорда. «На данный момент всего 6, не считая вас», — отчиталась она. «Каждая девушка должна провести ночь с лордом Кэрином, чтобы он понял, подходит она ему или нет». «В каком смысле провести ночь?» — уточнила я. «Вообще-то я с ним ночь уже провела. Засыпала вроде на диване, а проснулась в кровати. Но у нас с ним точно ничего не было. Такое я почувствовала бы». Эсана не спешила раскрывать все карты, но я продолжала требовательно смотреть на нее в ожидании ответа. «Это магия. Она многогранна и непостоянна», — в итоге пожала плечами женщина. «В летописях рода Дейнагор описываются случаи, когда достаточно было только одного прикосновения, чтобы дракон почувствовал свою избранницу. Но у лорда Кэррина немного другая ситуация». Она явно замялась, не желая говорить дальше. «Ага, значит, раз дракон в нем не пробудился, то прикосновения недостаточно». «Прекрасно просто. Говорите уже как есть, я большая девочка». Фыркнула, сев и сложив руки на груди. «До вашего появления лорд Кэррин каждую ночь принимал у себя одну из соискательниц и был близок с ней». Опустив голову, тихо произнесла Эсанна. «Я правильно поняла? Был близок, это значит...» «Нет, ну как же хорошо устроился-то! А я в этой кровати еще и спала! Надеюсь, они постель каждый день перестилают? И вообще, что за порядки у них тут? Куда смотрят родители этих самых соискательниц? Да ладно родители, сами-то девушки чем думают? Явно не головой». Глава 9. «Так, я не поняла, меня что, не отпустят, пока не пересплю с ним?» Возмутилась, ползая с кровати. «Да не дождется!» «Не думаю, что с вами все получится так просто», — с лукавой улыбкой ответила распорядительница этого сказочного борделя. «Значит, он будет спать с теми шестью?» — нахмурилась я. «А мне-то что тогда делать? Свечку держать? Отправляйте меня уже домой!» «Прошу прощения», — встав, поклонилась Эсанна. «Это не в моих силах. Я могу только посоветовать вам запастись терпением и пониманием. Лорд Кэррин делает все это не по собственному желанию, а по необходимости. У меня, если честно, случилась небольшая истерика. Я заржала, да так, что живот свело. Смеялась до слез, что называется. А когда немного успокоилась, уточнила, так, на всякий случай. То есть вы предлагаете мне подождать, пока вот этих всех перепробуют? Если не найдет нужную еще раз с ним встретиться, мне в очередь записаться или как?» «Вижу, что вас это не устраивает», — поджала губы Эсанна. «Какая проницательность!» — взмахнула я руками. «Да нафига он мне после всей этой толпы сдался? Хотя...» Тут я задумалась, подняла палец вверх и заявила. «Он мне в принципе не нужен, даже без всей этой очереди. А после так и подавно». «Я все поняла», — опять склонила голову Эсанна. «Уверяю вас, лорд Кэррин больше не встретится в спальне ни с одной соискательницей, пока...» Тут она многозначительно замолчала, а я поняла, что, кажется, влипла еще больше. «Теперь эта моя фанатка наизнанку вывернется, чтобы подложить меня под своего ненаглядного лорда, что называется, без очереди». «Так, стоп», — выставила я руку вперед. «Беру свои слова обратно. Пусть встречается со всеми хоть по очереди, хоть разом. Найдет свою ненаглядную и отстанет от меня». «Не думаю», — покачала головой Эсанна, довольно улыбаясь. «Я уверена, что это именно вы». «Ты что ж за невезуха-то такая?» — пробурчала я, закусив губу. «Завтрак вы уже пропустили». Виновато опустила голову сваха. «Обед я могу распорядиться принести сюда. Но за ужином вам придется присоединиться к лорду и другим соискательницам». «То есть мне еще и за одним столом с этим гаремом сидеть?» — уточнила я. «Таков протокол», — развела руками Эсанна. «Я на диете, не ем после шести», — проворчала, отворачиваясь к окну. «Как же замечательно, что ужин у нас в пять», — заявила эта сводница. «Я лично провожу вас». Глава 10. Когда Эсанна вышла из комнаты, я с трудом удержалась, чтобы не зарычать в голос. «Да я сама скоро в дракона превращусь! Как же меня взбесило это все!» «Но ничего, я вам еще устрою», — прошептала, сжав кулаки. «Будет вам и ужин, и десерт». Ванна, которую сваха показала мне раньше, направлялась как на бой. Такой злой я уже давно не была. Да, наверное, никогда. Вот сейчас помоюсь, переоденусь в то, что дали, а потом... Потом я им устрою такой кастинг, что этот чувак сам меня уйти попросит. умолять будет и на прощание платочком помашет. «Но ты же бедный Кэрочек не может определиться, что ему нужно, утю-тю, бедоложечка!» Кривясь перед зеркалом, снимала свое уже порядком потрепанное платье. «Извращенцы! Еще и зеркало в полный рост в ванной поставили!» Когда снимала лифчик, послышался какой-то звон, и я замерла. Посмотрела вниз и улыбнулась. Бабульная жемчужинка. Как она оказалась в лифчике, понятия не имею, но я как-то забыла уже про нее. И вот, хоть какая-то радость. Подняла с пола жемчужину, так напоминающую по форме сердечко, и бережно положила ее на тумбу у ванны, прямо по центру, чтобы точно не упала. Мне бы какой-то кулон, что ли, чтобы ее в него спрятать и на шею надеть. Не хочу потерять такую важную для моего сердца вещицу. Мылась я быстро, нормального душа тут не было. Только какое-то древнее приспособление, которое нужно было держать в руках, одновременно нажимая большую кнопку педаль на стене. Не сразу разобралась с механизмом, но хоть ополоснулась более-менее сносно. Зато тут были шикарные мыло и шампунь. Хотя, чтобы понять, что есть что, пришлось действовать наугад. Учитывая происходящее, все оказалось еще вполне себе неплохо. Хотя бы водопровод тут есть, а не пришлось мыться с помощью тазика и кружки. Да и одежда порадовала. Ничего экстремального, вроде доисторических корсетов, тут не было. Хотя белье, конечно, оставляло желать лучшего. На всякий случай постирала свое и развесила на бортике ванны. С платьем заморачиваться не стала. Тут и без него было во что принарядиться. Но я бы сейчас не отказалась от треников и футболки. В них явно было бы комфортнее устраивать войнушку против сказочного женишка Кэрчика и его не в меру деятельной подчиненной. Что меня порадовало, так это обувь. Мне предоставили на выбор красивые, но просто-таки деревянные на ощупь туфли или мягкие кожаные балетки. Мой выбор был очевиден. Надеюсь, не придется бегать по камням, иначе далеко не убегу. Бабушкину жемчужину пришлось опять запихать в лифчик, за неимением других укромных мест. Обед мне принесли в комнату, как и обещали. Ничего сверхъестественного в нем я не нашла. Вполне себе традиционные котлетки, только почему-то треугольной формы, показались мне до боли знакомыми на вкус. Надеюсь, то, из чего они были сделаны, при жизни мекала, мычала или хрукала, а не издавала какие-нибудь волшебные звуки. Сок, вода, гарнир из овощей и хлеб тоже не вызвали подозрений. Глава 11. Съев все, что принесли, я надолго зависла у окна. Посмотреть тут было на что, но без особого разнообразия. Окно моей комнаты выходило к морю. И более того, ничего кроме моря за ним не было. Разобравшись с несложным механизмом, я распахнула створки, посмотрела вниз и поняла. Вот что значит «у самого синего моря». При взгляде направо и налево виднелись стены с такими же окнами, как мое. Вниз на пару этажей открывалась такая же картина, а дальше — дом, в котором я находилась, даже скорее замок, каменный такой основательный, стоял на самом краю обрыва, внизу которого плескалось море. — Сиди, девица, в темнице, — проворчала, вглядываясь вдаль. Я смотрела и на море, и в небо. Ни следа кораблей или пролетавших самолетов. Летают тут, похоже, только сомнительные рогатые и хвостатые. И следов в небе не оставляют. Пробурчала, тяжело вздыхая. Вот как меня могло так угораздить? Ладно бы еще и я все это любила, как, скажем, Иришка, моя подруга, из меда, кстати, повернутая на всех этих фэнтезийных делах. Ей бы здесь наверняка понравилось. Она только такое и смотрит, да и читает тоже запоем. А я реалистка вообще-то. «Зачем мне это?» В дверь постучали, и я запоздало поняла, что просидела у окна несколько часов, залипая на однообразный пейзаж. «Леди Марианна?» Приоткрыв дверь, заглянула в комнату Исана. «Вы готовы?» «А если нет?» — хмыкнула я. «Идемте, я провожу вас к ужину. Или желаете, чтобы вас проводил лорд Кэрин?» «Провоцирует же!» «Но нет, не дождется. Ведите уже!» Спрыгнула я с подоконника. Ужин с лордом Кэрином и шестью вроде как моими соперницами начался эпично. Во-первых, Тетка Эсана оказалась весьма предусмотрительной. Она привела меня в большой зал, где был накрыт длинный стол, шепотом пожелала удачи и смылась. К моему появлению за столом уже сидели три девушки, на вид вполне адекватные, одетые примерно так же, как я, скромные и молчаливые. «Привет!» — поздоровалась, подходя к столу. В ответ на приветствие меня окинули удивленными взглядами. Пожала плечами и пошла к ближайшему свободному месту. Тут-то и началось самое интересное. Мне поставили подножку. Коварно и вроде как случайно. Не пропахала каменный пол носом, наверное, только благодаря практике. В детстве фигурным катанием занималась немного. Это и помогло. Выпрямилась. Посмотрела на примиленькую рыжулю, нервно комкающую салфетку в руках, хмыкнула и пошла дальше. Через вторую подножку от бледной брюнетки просто перепрыгнула. Ну и стоит ли удивляться, что я обошла стол, чтобы сесть с другой стороны? Зря. Эти две красотули были еще очень даже милыми. Глава 12. «Не обольщайся!» Вместо приветствия прошипела мне еще одна брюнетка, в одном стуле, от которой я села. «В тебе нет и талики драконьей крови, я чую!» Я покосилась на нее с очевидной опаской. «То есть в ней эта самая кровь есть? И она что-то там чует?» «Зверинец, честное слово!» «Скажу по секрету!» Чуть наклонилась я к ней, пересилив инстинкт самосохранения. «Я тут не по своей воле и ни на что не претендую». «Сговариваетесь?» Тут же взвизгнула рыжая, которая мне подножку поставила. «А как же?» — ехидно протянула брюнетка слева от меня. «Лучше не лезь, хуже будет». Я только наблюдала за ними. Какие милые стервочки. Прямо идеальные. А я раньше думала, что такие только в кино бывают. «Подробнее?» Запугав соседку напротив, наклонилась ко мне моя брюнеточка. У нее такие необычные глаза были, светло-карие, даже, я бы сказала, янтарные. Жутенько смотрелось, если честно. Я опять чуть наклонилась к ней, превозмогая желание сбежать отсюда куда подальше, и прошептала. «Я не хочу всего этого. Кэрин мне и даром не сдался. Домой хочу. Я это, из другого мира. А, как объяснить-то? Вы все для меня как ненастоящие, что ли? Без обид». Брюнетка отшатнулась от меня, как от чудища какого-то. Потом прищурилась, и янтарные глаза вдруг засверкали, будто кошачьи, а изо рта вырвалось то ли шипение, то ли свист. В общем, я напугалась не на шутку и пересела подальше. А подальше тут было только в торце стола. Стула там не было, но я свой передвинула. Так надежнее. Эта зверюга продолжала сверлить меня светящимся взглядом, но недолго. Дверь в столовую открылась, и это меня спасло. Вошли еще три девушки, две брюнетки и одна блондинка. У них хотя бы глаза были нормальные. Но не факт, что еще кто-нибудь не захочет поставить мне подножку или просто окрыситься, засверкав, если не глазами, то чем-нибудь еще. Куда я угодила? Да меня тут живьем съедят и не подавятся. Зверинец, причем непривитый против бешенства. Пришедшие расселись на свободных местах. На меня теперь косились шесть пар глаз. И пусть никто больше не сверкал радужками, мне все больше хотелось забежать. Ужинать? Кажется, я уже и после пяти тоже не ем. Как же я обрадовалась, когда пришел Кэрин. Прям спасителем его восприняла. Ровно до того момента, когда этот кобелина заговорил. «Приветствую вас, мои самые прекрасные и несравненные», произнес наш женюшок, склонив голову. «Уверен, сегодня мы узнаем друг о друге много нового и интересного». «Да забираешь всех сразу и узнавай их, как хочешь. Противно даже смотреть». Кэрин прошел к столу и сел напротив меня. И на меня же он смотрел при этом. Да, неудачно как-то пересела. «Мариэнна, вас все устраивает?» Подлил масло в огонь лорд, обратившись ко мне. «Шикарно просто», прошипела я сквозь зубы. Осталось только мишень на меня повесить и практиковаться в меткости. Глазами все шесть красавиц меня и так уже расстреливать начали. А та с желтыми глазищами сейчас еще и ядом плеваться начнет. Я не в курсе, есть ли в ее комплектации такая функция, но не удивлюсь. Глава 13. Когда подали ужин, я слегка расслабилась. Горгоны начали клевать поднесенное, на время забыв обо мне. А как они флиртовали с Кэрином? Утонченность — это точно не про них. Вывалить декольте на тарелку — это у них, похоже, уже традиция. Даже представить не могла, что с таким платьем можно сотворить подобный трюк. Учиться мне еще и учиться. Хотя ну его нафиг, я и так проживу. Девчули наперебой рассказывали о каких-то своих достижениях и талантах. Кэрин их слушал и благосклонно кивал. Я даже немного поесть умудрилась, когда они все отвлеклись от меня, так мило воркуя. Причем в присутствии распрекрасного лорда все стали такими приторно вежливыми, что мне бы затошнило, не будь мне все это безразлично. Все испортил, конечно же, Кэрин. «А вы что скажете, Марианна?» — обратился он ко мне, когда я уже благополучно перестала их слушать. «Я наелась», — выдала первое, что пришло в голову, мысленно пребывая где-то между скандалом с дядей и насущной надобностью к этому дяде как-то вернуться. «В таком случае я провожу вас», — поднялся из-за стола Кэрин. «Я тоже сыта!» — в один голос произнесли и вскочили сразу четверо красотуль. Две оставшиеся чуть припозднились, но тоже встали, дожевывая то, что уже успели запихать в рот. «Как видите, у вас и без меня работы непочатый край», — хмыкнула я, нарочно медленно складывая салфетку. «Но вы были первой», — улыбнулся Кэрин. «И вот вижу же, что смеется надо мной, нарочно провоцирует. Надо бы ответить ему как-то так, чтобы уколоть посильнее». «Первой была я», — опередила меня рыжая. «Сегодня моя очередь». «Без комментариев», — развела я руками, поднимаясь из-за стола. «Может, он и не понял эту мою реплику, но не дурак же». Должен догадаться, что тут полно других желающих составить ему компанию. А я как раз этим желанием не страдаю. И все же. Ужин закончили первые вы и Мариэнна. С усмешкой проговорил Кэрин, обходя стол. «Прошу». Протянул он мне руку. «А я?» — взвизгнула рыжеволосая красавица. «А ты уже проиграла. Смирись!» — прошипела желтоглазая брюнетка, но смотрела она при этом на меня. Рыжая тихо заплакала, остальные девушки опустили головы, а мне вдруг так обидно за них всех стало, кроме желтоглазой. Чего эта кобра шипит на них? «Вы следующие, девчонки!» — подмигнула я сникшим красавицам, вложив свою ладонь в руку Кэрина. А когда мы с ним проходили мимо этой брюнетистой гадины, не удержалась, чуть наклонилась к ней и прошептала фразу, которую как-то слышала от дяди, вроде фильм такой был. «Джентльмены предпочитают блондинок». Как же она разозлилась! Так и оглядывалась, наслаждаясь ее кривой, сверкающей глазищами мордашкой, пока мы не вышли из столовой. Глава 14. Как только двери за нами закрылись, я тут же выдернула руку из ладони Кэрина и попросила. «Можно мне и Санну?» «Сожалею, но сегодня вместо нее я». Откровенно соврал он. На самом деле, сожалением там и не пахло. «Ничего, сама дорогу найду», — пробурчала я, направляясь вперед по коридору. Но парень оказался настойчивый, догнал меня и, пристроившись рядом, заявил. «Не стоит утруждаться поиском. Я провожу». «А мне оно надо?» — покосилась я на него. «И правда, не надо ведь. Вроде запомнил дорогу от своей комнаты к столовой. Дойду уж как-нибудь, без сопровождающих». «Леди Мариэнна, вы, кажется, не до конца осознаете, что происходит». — заговорил лорд Кэрин, когда я уже добралась до лестницы на второй этаж. Я надеялся, что Эссанна все вам объяснила. — Ага, объяснила, — кивнула я, поднимаясь по ступеням. — Но это все не ко мне. Я тут проездом. — Возможно. Но сегодня вам все же придется провести ночь в моей спальне, раз уж я выбрал вас. Догнав меня и подхватив под руку, тихо проговорил он. — Да сейчас! Не дождешься! Возмутилась я, отпрянув от вконец охамевшего сказочного бабника, которому явно раньше не отказывали, потому что уверенности в себе у него было хоть отбавляй. Уперлась спиной в лестничные перила и поняла, что попалась, когда он, шагнув ко мне, положил руки на перила по бокам от меня. Мы вдруг оказались так близко, что я почувствовала его дыхание на своей щеке. Сказать, что это меня не задело, было бы враньем. Тут любая почувствовала бы, если не возбуждение, то как минимум волнение. Но неужели этот красавчик думает, что меня можно так легко соблазнить? Там целых 6 девушек только и мечтают занять мое место. Может, ты к ним, а? — спросила, отворачивая голову. — Я уже сказал, что сегодня выбрал тебя. Склонившись, прошептал он мне на ухо. «Тогда ждет тебя скучная ночь, потому что я собираюсь спать». Притворно огорченно вздохнула я. «Так тому и быть», — усмехнулся Кэррин, опять подхватил меня под руку и потянул вверх по лестнице. «Но я предупредила», — пожала плечами. «У нас есть еще вечер. Пообщаемся». Повернувшись, улыбнулся он мне. «Ему что, разговоров по душам не хватает, что ли? Или со здоровьем проблемы?» Какой нормальный мужчина в таком возрасте выберет общение с не очень-то дружелюбной незнакомкой, если есть возможность уложить в постель одну из 6 красавиц? А там, в столовой, остались реально красивые девушки, все как из каталога. Нет, ну я могла бы понять, если бы он с этим отбором истины уже давно маялся, месяц там или больше. Но Эсанна вроде говорила, что они только 6 дней назад начали. Неужели Кэрчик за неделю выдохся? Хочешь поговорить — поговорим. Проворчала, покосившись на довольно улыбающегося красавчика. «Может, думает, что сможет соблазнить меня? Так его ждет большой облом. Для меня одной смазливой мордашки недостаточно, иначе уже давно начала бы встречаться с кем-нибудь. Дефицита в претендентах никогда не было. Но все они, какими бы привлекательными ни были, казались мне какими-то мелкими, что ли. Все не то было. И этого ждет такая же участь». Глава 15. Привел меня Кэррин, ожидаемо, в свою спальню. Спорить и ругаться я не видела смысла. Отсижу уж свое тут, а потом следующее мое место займет. Главное, ничего не пить. Присаживайся. Указал на уже знакомый диванчик этот проблемный не пойми кто. Я сейчас. Пить ничего не буду. На всякий случай крикнула ему вслед. Я ей не предлагаю. Хмыкнул он в ответ, даже не обернувшись. Я только плечами пожала, устраиваясь поудобнее. Скинула балетки и забралась на диван с ногами, приготовившись держать оборону. Сейчас же наверняка соблазнять начнет, иначе зачем ему тянуть меня в свою спальню? Хочет поскорее проверить на пригодность, так сказать. Вернулся Кэррин быстро. Присел рядом, с интересом разглядывая меня, и протянул какую-то шкатулочку. Маленькую такую, деревянную, искусно вырезанную и перевязанную тонкой красной ленточкой, без бантика, просто узелком. «Чего это?» — чуть отстранилась я от подношения. В голову сразу полезли бредовые ассоциации. «А ну как сейчас брякнется на одно колено и предложение руки и сердца делать начнет? Кто их знает, местных недодраконов с демонячьими наклонностями?» «Просто небольшой подарок», — улыбнулся парень. «Хотя какой он парень? Целый лорд. За что?» — спросила, с опаской косясь на шкатулочку. — Просто захотелось. — пожал он плечами. — Возьмешь? Или в окно выкинуть? — Вот еще! — высказалась дремлющая во мне скряга. Ну и любопытство тоже не осталось в стороне. Интересно же, чего он там мне подарить захотел. Может, и не приму, но посмотреть-то можно? — Давай уже! — сгробастала шкатулочку со скорбным вздохом. Развязала ленточку, откинула крышечку и слегка зависла. Внутри шкатулки, на красной бархатной подушечке, лежал небольшой кулон в форме сердца. Судя по цвету, серебряный. «Я подумал, что тебе нужно где-то хранить свою жемчужину», — проговорил Кэррин, беря в руки кулон и демонстративно открывая сердечко, оказавшееся полым внутри. «Спасибо, конечно, но я и так обойдусь», — промямлила, откровенно растерявшись. Ведь только недавно думала о том, что мне бы какой-то кулон, чтобы в него бабулину жемчужинку спрятать. «Так и будешь хранить ценный артефакт в декольте?» — усмехнулся он. «Какой еще артефакт?» — фыркнула я и... «А ты откуда знаешь, где я ее храню?» — спросила, прищурившись. Догадался. Ну, очень довольно улыбнулся этот, даже не знаю, как его назвать. «Это извращенец он!» «У тебя что, скрытые камеры в ванной?» — вскочив, заорала я. «Вуайерист сказочный!» «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, Мариэнна, но, согласись, кулон тебе нужен». Тоже встал Кэррин. Я стояла напротив него, сжимая кулаки и просто-таки из последних сил сдерживаясь, чтобы не наброситься. Вообще я не агрессивная, никогда не дралась. Но тут мое терпение начало сдавать. Так и подмывало, если не врезать, то хотя бы пощечину дать. Глава 16. «Впервые вижу, чтобы леди так реагировала на невинный подарок», — задумчиво произнес Кэррин. «Объясни, чем я тебя оскорбил?» «И правда, чем? Какие тут могут быть скрытые камеры? Да они даже до электричества еще не додумались». «Извини, вспылила», — пожала я плечами. «Просто все как-то навалилось сразу». «Ничего, Эсанна объяснила, что ты из безмагического мира». «Для тебя все происходящее должно быть очень необычно», — улыбнулся Кэррин. «Это еще мягко сказано», — покачала я головой. «Сама себе удивляюсь, как еще не сошла с ума или истерику не устроила». «Ты держишься потому, что это все тебе не чуждо, Мариэнна», — тихо проговорил Кэррин. «Этот мир для тебя не чужой, иначе просто не может быть». «Спорное утверждение», — немного успокоившись, хмыкнула я. «Для меня тут все вполне себе чужое и ненормальное». «Присядем?» — указал взглядом на диван Кэррин. Я вздохнула и опять забралась на диванчик с ногами. «Что-то нервы сдают. Мне бы сейчас домой, к дяде. И пусть ругают, но зато все будет привычно и без сказочных вывертов. Учиться? Я с радостью. Или даже работать в его фирме тоже хорошо». Кэррин сел рядом, продолжая держать в руках кулон. Заглянул мне в глаза и тихо проговорил. «Я видел твою жемчужину, Мариэнна. Она из этого мира и является родовым артефактом. А это может означать только одно. Тот, кому она принадлежала, родом из Лирана». «Ну да, конечно», — усмехнулась я. «Бабушка у меня была чудная, тут не поспоришь. Но чтобы из другого мира...» «А давай проверим», — провокационно улыбнулся Кэррин. В этот момент он показался мне таким настоящим, обычным, что ли. Просто привлекательный парень, который уже и не флиртует, и не пытается понравиться. Скорее хочет помочь разобраться во всем. «Как?» — спросила, чуть подавшись к нему. «Жемчужина. Она же у тебя с собой?» — скосил он взгляд на мою грудь. «Ну, допустим», — отклонилась я обратно. «И что?» «Дай взглянуть», — с азартом попросил он. Сомневалась я недолго. И что с того, что он посмотрит на эту жемчужинку? Не съест же он ее взглядом. «Только не трогать», — предупредила, запуская руку в вырез платья. Кэррин закашлялся и отвернулся. «Надо же, какой нежный! Ты тут и вырез-то скромный почти». Выудила жемчужину из лифчика и протянула ему на ладони. «Не трогать», — повторила на всякий случай. Почему именно мне так не хотелось, чтобы он к ней прикасался, я и сама не понимала. Просто не хотелось, и все. Кэррин повернул голову, посмотрел на мою ладонь и будто застыл. Я, наверное, с минуту ждала, но он так и не сказал ничего. И даже не пошевелился. У меня уже рука устала вот так держать ладонь перед ним. «Насмотрелся?» — спросила, опуская руку. «Ну что, не впечатлило?» Он перевел взгляд на меня, и я... Да я так сквозанула с дивана, что и жемчужину уронила, и сама чуть не грохнулась. Его глаза, карие глаза Кэррина, стали желтыми, такими же жуткими и светящимися, как у стервозной брюнетки за ужином. Глава 17. Пойду, да? Промямлила, медленно приседая, чтобы поднять упавшую жемчужину. Он метнулся ко мне с такой скоростью, что я и не заметила сразу. Поняла только, когда наши пальцы соприкоснулись у самого пола. Жемчужину я успела схватить, но он схватил мою сжатую в кулак руку. «Моя!» — прорычал каким-то неестественным голосом этот неадекват фантазийный. Я и не знала, что такие звуки может издавать человеческое горло. «Так, а человеческое ли?» «И вообще, жемчужина моя!» С чего это он к ней свои загребущие руки тянет? Попыталась выдернуть руку из его лапищи и натолкнулась на буквально полыхающий огнем взгляд. Там реально в радужках будто всполохи огня были. А когда рука, обхватившая мой кулак, начала покрываться мелкими, серебрящимися в свете свечей чешуйками, Я уже была готова и жемчужину отдать, и все, что захочет, только бы отпустил. Но это было только начало представления. Дальше стало еще веселее. Совсем нисколько неадекватный, стремительно мутирующий сказочный индивид, так и находясь в положении «мы тянемся ручками к земле», начал по одному разжимать мои пальцы. Я тоже, находясь в невыгодном положении, то есть в глубоком приседе, пыталась активно сопротивляться. Но сразу поняла, что мое сопротивление его нисколько не колышет, и сдалась, иначе просто пальцы сломал бы. В результате мой кулак он разжал, заставил встать, потянув за руку, положил свою ладонь поверх моей с жемчужиной и, довольно заурчав, выдохнул. «Моя...» Причем выдохнул буквально с дымом. Так и подмывало сказать не к месту, курить вредно. Но тут дым явно был не от вредных привычек, а скорее от пагубных генетических наклонностей. А гены там ого-го! Мало того, что на руках Кэрина серебрились чешуйки, и не рыбьи далеко, такие серьезные, будто костяные, так и лицо тоже начало ими покрываться. А глаза? Ну, с ними и так уже все ясно, там огонь был. Мне этого уже с лихвой хватило, чтобы впасть в панику, а он все не унимался. Плечи стали шире, одежда на нем буквально затрещала, и ростом, кажется, выше стал. Ну и тут уже мой инстинкт самосохранения просто взбунтовался. Даже силы откуда-то появились. Выдернула-таки руку из его лапищ, каким-то образом умудрившись прихватить и кулон, который у него на большом пальце левой руки болтался, развернулась и припустила куда подальше. «Моя! Ты моя, Мариэнна!» Понеслось мне вслед раскатистое рычание. Меня эти рыки только ускорили. «Ух, как я бежала! Как никогда в жизни!» «Обойдешься!» — пропыхтела уже у дверей в свою комнату. Нашла к ней дорогу, что называется, интуитивно. Просто бежала без оглядки и прибежала куда нужно. Ворвалась в спальню, заперла дверь и с хрипящим стоном опустилась на пол. Накаркала-таки Санна. «Это чудище на меня пробудилось. Все, больше отсюда не выйду. Буду сидеть в этой комнате до тех пор, пока домой не вернут». Глава 18. Покой нам только снится. Но я, вопреки всему, смогла даже уснуть. Правда, под утро только, и проспала явно немного, судя по тому, в каком состоянии проснулась. Разбудил меня деликатный стук в дверь. «Леди Мариэнна, к вам можно?» — спросила из-за двери Санна. «Нельзя!» — простонала я в подушку. Но женщина каким-то образом расслышала, еще раз постучала и попросила. «Откройте, пожалуйста. Нам нужно подготовить вас». «К погребению?» — пробурчала, вяло поднимаясь с кровати. Ответа не последовало. Или не расслышала в этот раз, или не пожелала отвечать. «Вы там одна?» — уточнила, подойдя к двери. «Да, моя леди», — ответила распорядительница. И отперла засов и отошла, протирая глаза. Эсанна вошла, лучезарно улыбнулась и провозгласила. «Я же говорила. Лорд пробудился. Сейчас он немного взволнован и летает вокруг замка, но позже обязательно вас навестит». «А можно не надо?» — буквально заныла я, как маленькая капризуля. «Не надо, чтобы он меня навещал. И вообще, я заболела. У меня психологическая травма. Мне нужен врач, как вы там говорили, для души, короче». «Если вы действительно нуждаетесь во врачевателе душ, я непременно приглашу его», — нахмурилась Эсанна. «Очень нуждаюсь. Но лучше я сама к нему схожу. Пройдусь заодно», — умоляюще уставилась я на нее. «Моя леди, до ближайшего города с лечебницей не меньше 5 часов пешего пути», — покачала головой эта вредная адептка культа Кэрина. «А я пробегусь», — ввернула рационализаторское предложение я. «Лучше приглашу врачевателя сюда. Он порталом доберется быстрее», — покачала головой Эсанна. «А пока позвольте подать вам завтрак, моя леди». «Я на диете», — проворчала, возвращаясь в постель. «Буду голодать против сумасшествия и драконистых женихов». «Как пожелаете», — поклонилась распорядительница и вышла. Но уже через пару минут мне принесли поднос с завтраком. Девушка, которая его притащила, низко поклонилась, пропищала «Доброе утро, моя госпожа!» и убежала. Пошла и заперла за ней дверь. «Никого больше не впущу. И вообще, меня нет дома. Я в депрессии. Если не сказать, в шизофреническом приступе. Не знаю, бывают ли такие, но у меня повод есть. Буду лежать, пока мне психиатра не предоставят. Потому что сама я все это не вывезу. В голове такой бардак и перегруз, что даже от подушки ее поднимать тяжело. И думать больно. А еще страшно. И опять тошнит. Хотя вроде в этот раз Кэрин меня вином замаскированным подсок и не поил. Точно на всю голову заболела. И как по заказу, как только я подумала об этом, в дверь опять постучали. «Нет меня!» — крикнула, не вставая. «Врачеватель прибудет через час!» — оповестила меня в ответ Эсанна. «Вот и ладненько», — прошептала я, выбираясь из кровати. Сходила в ванную, лениво ополоснулась прохладной водой, оделась в то, что под руку попалось, и даже поковыряла завтрак для вида. Буду ждать доктора. В моем положении только это и остается. Глава 19. Когда в дверь постучали, я уже извелась от ожидания. Подскочила и побежала открывать. Не вылечит, так, может, хоть бежать поможет. Меня тут вообще-то в плену удерживают. Распахнула дверь с радостной улыбкой и... «Мать твою драконью!» Заорала, чувствуя, что глаза неумолимо сходятся к переносице. «Мэриэнна?» — спросила это нечто раскатистым рыком. Я оценила и голосок, и клыки. Ну и захлопнула дверь от греха. Такой чихнет и голову отхватит. В дверь опять постучали. Я задвинула засов и зажмурилась, прижавшись лбом к отполированному дереву. Ничего, двери тут толстые. Так просто не выломает даже этот вот жених, чтобы ему кровать короткая была. «Мэриэнна, открой немедленно!» — прорычало чудище чешуйчато-желтоглазое, долбанув по двери так, что мне в голове зазвенело. Отстранилась от двери и тоненько с перепугу пропищала. «Никого нет, зайдите попозже!» «А с кем же я тогда сейчас разговариваю?» — пророкотало мое счастье неописуемое. «Это автоответчик, и вообще, драконов сегодня не принимаем», — выпалила я. «Интересно». Хмыкнули с той стороны, уже не так грозно и рычаще. «А когда же вы, моя драгоценная невеста, соизволите принять своего будущего супруга?» «После дождичка в четверг приходи», — проворчала я, оценивая, хватит ли мне простыней с покрывалами и штор, чтобы связать достаточно длинную веревку для побега. В принципе, если что, все равно в море прыгать. Но не хотелось бы покалечиться, если расстояние до воды будет слишком большим. «Так, четверг у нас завтра, но насчет дождя я не уверен», — послышались тихие рассуждения с той стороны двери. Пришлось зажать рот рукой, чтобы не заржать в голос. «Ну какой же он все-таки дракон, блин! И за что мне такое счастье привалило?» «Кэрчик, ты бы немного успокоился, а...» «Или это теперь твой постоянный образ?» — спросила, выждав с минуту. «Я уже спокоен», — ответили мне из-за двери вроде бы даже нормальным голосом. «А вот я как-то не уверена. Чем докажешь?» — проговорила, все еще оценивающе глядя на весь имеющийся в комнате текстиль. «Плаваю я хорошо. Но куда плыть-то, если что? Дорогу домой мне, наверное, только здесь могут организовать». «Могут». Но вряд ли захотят, в этом и проблема. «Я приду позже», — как-то неуверенно ответил Кэрин. «Ага, значит, не успокоился еще. И не факт, что вообще успокоится. Он же зверь настоящий. Глазищи горят, на лице и руках драконья чешуя, плечи такие широкие стали, что в двустворчатой двери только и пройдет. И это он еще в человеческом обличье, если можно так выразиться». А Эсанна обмолвилась, что вокруг замка летал, и тогда явно был в полной драконьей комплектации. И вот зачем мне такой жених? Мне в принципе никакой не нужен, а такой подавно. Давай так, ты подумаешь, надо ли оно тебе вообще со мной связываться? Хорошо так подумаешь. Оценишь остальных своих этих соискательниц. Проверишь, может, кто еще подойдет. Договорились? Опять подойдя поближе к двери, предложила я. Сам посуди. Тебе нужно было дракона разбудить. Так он, как я поняла, того, проснулся. Дальше ты уже и без меня как-нибудь справишься. В дверь опять долбанули, да так, что по стене от косяка трещина пошла. так и знала, что не успокоился. «Ты моя!» — прорычали из коридора. Потом послышался какой-то грохот, треск. Стены содрогнулись, все затрещало и заходило ходуном. Я забралась на кровать, подальше от двери, и обняла колени руками. Трындец мне, и никакой психиатр это не вывезет. Глава 20. Врачеватель душ таки явился. Его привела Эсанна. Но пожилой дядечка так вращал глазами и оглядывался, заходя в мою комнату, что сразу стало ясно. Ему самому помощь нужна. Распорядительница поднесла ему стул к двери, где он и уселся, нервно озираясь по сторонам. На меня седовласый сухой старичок подчеркнуто даже не смотрел. Сама же Эсанна подошла к окну и сделала вид, что ее тут нет. Уходить она, судя по всему, не собиралась. «Здравствуйте», — обратилась я к так называемому доктору. Он тут же вскочил и низко поклонился. Уронил саквояж, который до этого держал на коленях, схватил его, сел обратно и вцепился в ручки саквояжа до побелевших костяшек пальцев. «Эсанна, а вы нас не оставите?» — повернулась я к распорядительнице. «Это вообще-то личное». «Прошу прощения, моя леди, но я не могу оставить вас наедине с посторонним мужчиной в спальне», — сдержанно ответила женщина и опять отвернулась к окну. Да, не прокатила моя идея попросить помощи у доктора. Мало того, что он сам боится каждого шороха, так еще и этот Цербер Эсанна не дремлет. «Нет, я так не могу», — помотала головой. «Разговор психиатра и пациента — дело интимное, а тут какой-то сомнительный между собойчик получается». «Так я пойду», — вскочил доктор, умоляюще взирая на Эсанну. Меня он продолжал игнорировать. Если у них все врачеватели душ такие, то и всему остальному удивляться не стоит. Как говорится, скажи, кто твой доктор, и я скажу, кто ты. Так вот, они тут все с приветом. Я еще самая нормальная, так что и доктор мне не нужен. По крайней мере, такой. «Идите уже», — махнула рукой. И свершилось чудо. На этот раз меня услышали. Радостно вскочили, еще раз поклонились и выбежали из комнаты, оставив дверь распахнутой. Вот тут-то я и поняла, отчего докторишка так трясся. Просто из открытой настежь двери в коридор открывался великолепный вид на большую долину с виднеющимся вдалеке городом. «Не поняла?» — протянула я, подходя к выходу из комнаты. «Насколько помню, здесь еще вчера была стена. Основательная такая каменная стена, причем с парочкой дверей. Сейчас же не было ни стены, ни комнат, которые должны были находиться за ней, ни, собственно, других стен. Будто часть замка взяли и вырвали, как кусок от торта откусили». Глава 21. «Вы не переживайте, все восстановят уже к вечеру», — заверила Эсанна, оттесняя меня обратно в комнату. Но перед тем, как она захлопнула дверь, я успела увидеть огромную тень, пронесшуюся мимо дыры в замке. И раскатистый рык тоже услышала. «Это он?» — спросила шепотом, когда распорядительница все же закрыла дверь моей комнаты. «Только не волнуйтесь, моя леди, он обязательно успокоится. Вам совершенно нечего бояться, вас он никогда не обидит», — защебетала Эсанна. «Уверяю, уже к ужину лорд Кэррин лично проводит вас в столовую». «Не надо!» — немного истерично выкрикнула я. «Я буду ужинать здесь». Распорядительница посмотрела на меня искоса, хмыкнула и, прищурившись, спросила. «То есть вы оставите лорда Кэррина одного со всеми теми девушками, которые только и мечтают заполучить его? Она серьезно? Надеется пробудить во мне ревность? Не засмеяться было сложно, но я удержалась, только плечами пожала». «По протоколу вы еще не являетесь официальной невестой нашего лорда», — продолжала окучивать меня Эсанна. «И сегодня, кстати, прибыла еще одна. Тоже блондинка, очень привлекательная, и иномерянка». «Ах, вот как!» — протянула я. Насладилась победной улыбкой свахи и вернула. «Так вот, пусть на нее и скалится. А мне этот зверь не нужен, ни один, ни со всеми своими почитательницами». «Зря вы так», — покачала головой Эсанна. «Родовые артефакты не ошибаются. Вы с ним пара, это предначертано. «Еще посмотрим!» — крикнула я ей вслед, когда она уже выходила в раскуроченный психованным динозавром коридор. Подошла и задвинула засов. Хотя, учитывая, что творится в коридоре, эта дверь к Эрину явно не преграда. «Не пойду на ужин, пусть хоть загрызет!» — ворчала я, расхаживая по комнате и теребя кулон на шее. «Нет, ну чего, не выкидывать же, раз уж подарил!» Положила бабушкину жемчужину в сердечко и надела кулон. «Так всяко надежнее. Теперь точно не потеряю». Но руки то и дело тянулись к подвеске. Я в очередной раз открывала сердечко и смотрела на жемчужинку. «Но как же так, бабушка? Почему ты мне ничего не рассказывала?» — спрашивала у жемчужины. «А мы еще с папой шутили, что ты у нас такая таинственная, будто фея из сказки». «Кто знает. Может, и правда, бабушка Беата была какой-нибудь феей?» Спросить теперь уже не у кого. Но в одном я была уверена, она точно не была драконом. Такое я заметила бы. Чего только стоят эти желтые глаза? А у бабули глаза были голубые, такие ясные и красивые. Мне повезло, эта черта от нее досталась, как и светлые волосы. Папа был шатеном с серыми глазами, мама тоже, а вот я в бабулю пошла. Блондинка и глаза голубые, как у нее. Наверное, за это и расплачиваюсь. Глава 22. В дверь постучали, и я буквально подпрыгнула на месте от неожиданности. Жемчужина выпала из кулона, я быстро подобрала ее, поместила обратно и закрыла сердечко, проверив, чтобы защелка встала в паз. «Мариэнна», — послышалась из коридора, — «прошу, открой. Обещаю, я не напугаю тебя». Пришел, как и обещала Исанна. «Сейчас на ужин звать будет». «Я не хочу есть», — крикнула, даже не подходя к двери. — Так и будешь сидеть взаперти? — спросил Кэрин. — Взаперти — это когда снаружи закрывают, а я сама так хочу, — ответила, нервно теребя кулон. Голос вроде нормальный и разговаривает спокойно. Может, и правда открыть? Все равно же придется встретиться с ним лицом к лицу рано или поздно. — Мы просто поужинаем. Обещаю, если захочешь, сразу же уйдем, — проговорил Кэрин. — Ладно. Так и быть, схожу с ним на этот ужин. Но только сегодня. Вдруг ему новая девушка понравится, и к концу ужина про меня уже забудет. Тяжело вздохнула, принимая непростое решение. Махнула рукой и пошла открывать. Как я выгляжу, думала в последнюю очередь. Вернее, даже не задумывалась об этом ровно до тех пор, пока, распахнув дверь, не услышала. «Какая же ты красивая!» Сначала окинула взглядом представшего передо мной лорда Кэрина Дейнагора. Вроде нормальный, никаких сверхъестественных проявлений, глаза карие, чешуи и клыков не наблюдается. И только потом посмотрела на себя. Платье помятое, босиком, на голове, скорее всего, бардак, потому что расчесывалось только утром перед приходом доктора. Да, красавица еще та, наверняка. «Подожди, обуюсь». Буркнула и пошла к кровати за балетками. «Прости, я, наверное, напугал тебя вчера и сегодня утром», — виновато проговорил Кэрин. «Бывает», — проворчала, обуваясь. «Только ты учти, еще парочка таких вывертов, и ваши доктора мне не помогут. Они у вас тут сами запуганные». «Обещаю, сегодня тебе станет легче», — с улыбкой протянул Кэрин. «Вот только давай без угроз», — из-под лобья посмотрела я на него. «Я бы никогда не стал угрожать тебе, Мариэнна», — заверил Кэрин. «Идем?» «Пошли уже», — кивнула я. «Только без прикосновений», — предупредила, когда он протянул мне руку. «Ну его! В прошлый раз, когда мы ладонями соприкоснулись, у него напрочь крышу сорвало. Начал превращаться в зверюгу и рычать: «Моя!» Глава 23. Ужин номер 2. «Красота!» В смысле, красавец тут стало ровно на одну больше. И да, последняя прибывшая была блондинкой. Причем такой, что я себя ущербной почувствовала. И волосы у меня не такие густые и длинные, и губы не такие пухлые, и глаза не такие большие, и ноги короче, и грудь меньше. И вообще, что она приперлась-то? Но! Я приперлась круче. Вошла в столовую вместе с лордом, на которого все эти красотули слюнки пускали. Не под ручку, потому что сама не захотела, но все же. Желтоглазая блондинка тут же одарила меня сверканием своих звериных глазок, остальные сникли и опустили головы. А вот новенькая и бровью не повела. Только очень грациозно полуобернулась и хлопнула длиннющими ресницами. Еще ножку так невзначай отставила, чтобы она выгодно в разрезе платья смотрелась. Проделать такое, сидя за столом, да, умеет, однако. Кстати, чего это мы все тут в платьях с пышными закрытыми подолами, а это в облегающем, да еще и с разрезом до самого интересного? Не по сюжету фасончик. «Я не с тобой», — шепнула Керчику и пошла к свободному месту рядом с этой новенькой. Он, что удивительно, понял и не стал возражать. Отправился к своему стулу в торце стола. Дальше последовало приветствие от нашего жениха в стиле «Ах, как вы прекрасны, и мы сейчас узнаем много нового друг о друге». Все расселись, подали ужин, и девчули начали опять хвалиться под предлогом непринужденной беседы. Новенькая блондинка молчала. А я все разглядывала ее из-под тишка. Что-то в ней никак не давало мне покоя. Она повернулась, взглянула на меня, криво усмехнулась. И тут я поняла, да так поняла, что застыла, как парализованная. Да она же наша! Губки ботоксные, реснички нарощенные, платье, опять же, явно не местного фасона. Про грудь и все остальное не возьмусь утверждать, но есть такое подозрение, что тоже пластика. Покосилась на Кэрина. Он общался с щебечущими девчонками, но то и дело поглядывал в нашу сторону. Только на меня или на эту прокачанную я так и не поняла. Не удержалась, чуть наклонилась к новенькой и шепотом спросила. «Ты откуда?» Глава 24. Она повернулась ко мне, демонстративно тяжело вздохнула и, прикрыв глаза, выдала. «Ой, ты это мне? Да я тут такой челлендж попала. Ничего еще не поняла, но уже интересно. И этот вот...» — указала она пальчиком с длинным искусственным маникюром на Кэрина. «Он мой будет. На ночь точно, я тебе говорю. Я таких красавчиков не пропускаю. А там посмотрим. Тебя Санна не инструктировала?» Немного растерявшись, спросила я. «Инкрустирована?» переспросила она. «А что, нам еще драгоценности дарить будут?» Я промолчала, уткнувшись в тарелку. Не встречала еще таких узконаправленно эрудированных девушек, которые не знают слова «инструктировать», но делают стойку на все, что созвучно синкрустировано. Даже интересно, что дальше будет. Блондинка так и не заговорила с Кэрином за весь ужин. Он тоже не пожелал познакомиться с ней лично. Он вообще общался со всеми сразу, но никого особо не выделял. И все время поглядывал в нашу с Элей, как представилась мне новенькая, сторону. На кого из нас именно, я так и не смогла понять. Но чисто визуально Эля явно выигрывала, так что на нее и пялился, скорее всего. В какой-то момент мне все это надоело, и я встала из-за стола, объявив. «Всем хорошего вечера, пойду спать». Желтоглазая брюнетка победно сверкнула глазенками. Остальные посмотрели на меня с откровенной жалостью. А вот Эля... «Я к тебе утром зайду, мимишечка», — пропела она. «Обсудим, как оно тебе и мне было. Сравним». «А-а-а! Как я удержалась, не знаю». Но выпрямила спину, но очень спокойно посмотрела на Элю и кивнула, мол, «заходи, обсудим и сравним». В следующее мгновение послышался скрежет отодвигаемого стула. И мне даже поворачиваться не нужно было, чтобы понять, кто встал из-за стола. «Я провожу», — учтиво произнес Кэрин. «Протокол!» — послышался рык со стороны желтоглазой брюнетки. «Мне дать вам ответ сейчас?» — повернулся к ней Кэрин. «А вот взял бы и дал», — подумала я. «Отправил бы уже эту змеюку куда подальше, а она только портит все». «Прошу прощения, мой лорд». Склонила голову брюнетистая гадина. «Маренна, вы идете?» — спросила меня Кэрин. «Уже бегу!» — хохотнула я, не удержавшись. Элли подмигнула мне напоследок. «Вот уж кто не будет завидовать или подставлять подножки. Побольше бы таких правильно ориентированных девушек этому миру. А то пока только все какие-то стервы да страдалицы попадаются». Глава 25. Когда мы вышли из столовой, Кэрин остановился, повернулся ко мне и с улыбкой проговорил. пора и тебе увидеть мою жемчужину. Честно, почувствовала, будто мне непристойное предложение сделали. Но придраться было не к чему, ничего пошлого Кэррин не сказал. Так почему же мне кажется, будто он предложил как минимум пройти в спальню и полежать в одной кровати без одежды? Я вообще-то не особо все это люблю. Показывай свою драконью сокровищницу кому-нибудь другому. Попыталась обратить все в шутку. «Сокровищницу тоже покажу, но позже», — хмыкнул он. «Сейчас ты должна увидеть мой родовой артефакт. Я на твой отреагировал, значит, и ты, увидев мой, тоже почувствуешь связь». «Эти формулировки меня доконают. Посмотри на мой родовой артефакт», — говорит привлекательный мужчина, глядя на меня многозначительно. «Я не пошлая, но в голову почему-то лезут совсем неблагопристойные ассоциации. И понимаю же, что он имеет в виду другое, но так и подмывает спросить. Ты мне свой родовой артефакт только показать хочешь, эксгибиционист сказочный, или еще и в дело его пустить собираешься?» «Понимаешь, я не хочу смотреть, что бы ты там ни показал», — постаралась объяснить цивилизованно. «Мне все это неинтересно, я домой хочу». «Мрена, ты боишься, что, увидев мою жемчужину, почувствуешь нашу связь и захочешь остаться со мной?» — спросил он с усмешкой. «И вот поняла же, что провоцирует, а не удержалась». «Вот еще», — фыркнула, задрав подбородок. «Ты, конечно, ничего так, когда не звереешь, но никакая жемчужина не заставит меня передумать». «В чем же тогда проблема? Сходим, посмотрим, и все», — улыбнулся Кэррин. «И ведь возразить же нечего. Нет, я могу, конечно, упереться и сказать свое веское «просто не хочу», но тогда он наверняка продолжит развивать тему «да боишься, что влюбишься в меня и не захочешь уходить». А мне и так надоело все это до тошноты, так что пусть уж покажет и успокоится. «Ладно, веди», — махнула рукой. «Но только посмотрю и спать. И так прошлой ночью почти не спала. Из-за тебя, между прочим». «Думала обо мне?» — покосился он на меня. «А как же? Только о тебе и думала. Боялась, что припрешься и сожрешь меня», — фыркнула я. «Драконы не едят девушек», — немного обиженно ответил Кэррин. «А тебе-то откуда знать? Ты, как я поняла, только вчера полноценным драконом стал. Хотя...» «Договаривай», — потребовал он, остановившись. «Ну, ты же не совсем традиционный дракон, так?» Невинно улыбнулась я. «Я, конечно, не специалист по вашим местным видам, но остальные драконы становятся, собственно, драконами намного раньше, так?» «На что ты намекаешь?» — прищурился Кэррин. «Сам посуди. Ты явно не вписываешься в ваши драконьи нормы», — развела я руками. «Так откуда тебе знать, не потянет ли сожрать пару-тройку девушек? Вдруг мутации там какие-то или демонячья кровь взыграет все-таки? Чем, кстати, демоны питаются? Не девственницами случайно?» Я откровенно издевалась и шутила, но когда увидела выражение лица Кэррина, сразу же вспомнила, с кем разговариваю. Расслабилась как-то, общаясь с ним вот таким нормальным на вид. Вот забыла, что передо мной вообще-то чудище сказочное. Глава 26. «Не надо!» — пропищала, отступая, когда у него в глазах огонь полыхать начал. Кэррин прикрыл глаза, глубоко вздохнул и, ну, очень тихо, почти шепотом, проговорил. «Не стоит так шутить, Марианна. Ты не знаешь, что мне пришлось пережить. Не понимаешь, насколько для меня важно стать драконом. Демоны. Надеюсь, ты никогда не повстречаешься ни с одним из них. Я сделаю все, чтобы оградить тебя от этого». «Ладно, ладно, извини», — подняла я руки. «Не хотела обидеть». «Просто не нужно больше затрагивать эту тему». Открыв глаза, улыбнулся Кэррин. «И прости, если опять напугал тебя». Я порадовалась, что у него больше не полыхает огонь в глазах, но на будущее зареклась даже вскользь упоминать демонов. Тут явно какая-то психологическая травма скрывается, возможно, даже детская. Погрязнув в личных переживаниях, я как-то упустила из виду, что Кэррин, вообще-то, тоже живой, пусть и не совсем человек. У него тоже могут быть переживания. Есть наверняка непростое, учитывая его происхождение, прошлое и свои резоны. Так отчаянно желать стать драконом. Дальше мы шли молча. Не знаю, о чем думал он, а я ругала себя за черствость и эгоизм. Я же даже не пыталась понять его. Вообще не воспринимала как живого человека со своими проблемами и страстями. Для меня он был только препятствием, обузой и причиной моих проблем. Одернула себя, вспомнив, как все началось. «Так, Мариш, соберись. Не хватало еще начать жалеть его. Этот смазливый сказочный перс тот вообще-то до меня целую неделю каждую ночь с новой красоткой зажигал. Хорошо устроился. А я и раскисла, стоило ему только слегка огорчиться». «Пришли», — проговорил Кэррин, остановившись у больших двустворчатых дверей с какими-то светящимися знаками на них. «Тебе нечего бояться, Мариэнна. Магия моего рода тебя уже приняла. Это для тебя теперь самое безопасное место». «Учту», — пробурчала, рассматривая двери. Иероглифы или руны, не знаю, как назвать эту надверную живопись, будто были начертаны фосфоресцирующей краской. Только вот тут не темно было, вдоль стен горели факелы. А фосфор же только в темноте светится, так? «Это магия?» — выдавила, с трудом озвучивая то, что беспокоило меня все это время. «То есть настоящая магия? Волшебство там, чудеса и все такое?» «Мне так нравится твое удивление», — протянул Кэррин. «Уже предвкушаю, как и введу тебя в мир магии. Уверен, как только ты примешь свое истинное происхождение, тоже сможешь пользоваться ей». «А?» — нервно повернулась я к нему. «Я магию?» «Тебе нужно только принять и поверить», — улыбнулся он. Я отчаянно помотала головой и развернулась, чтобы сбежать. «Ну страшно же!» Глава 27. Но Кэррин поймал меня, приобнял за плечи, вернул обратно к двери и, наклонившись, прошептал на ухо. «Ты всегда бежишь от чего-то нового и интересного?» «Я это... устала. Спать хочу». «Боишься?» — перебил он меня с усмешкой. «Трусишь и сбегаешь?» «Ничего я не трушу», — дернула плечами, скидывая его руку. «Просто опасаюсь. Обоснованно, между прочим». «Не думай. Отпусти себя. Зайди и прикоснись к чему-то новому», — прошептал Кэррин мне на ухо. «Если не понравится, обещаю, я тебя отпущу». «Стоп», — повернулась я к нему. Отстранилась, потому что наши лица оказались очень близко, буквально нос к носу, и продолжила. «То есть, если я сейчас войду туда, и мне не понравится, ты сразу же вернешь меня домой?» «Не исключено», — уклончиво ответил он. «Как-то не очень уверенно прозвучало», — хмыкнула я. «А ты сначала войди», — кивнула на волшебную дверь Кэррин. «Открывай уже», — потребовала я, буквально увидев забрезживший свет надежды на возвращение домой. На самом деле это были отблески от светящихся рун на двери, но мне хотелось верить, что это именно надежда на окончание безумного приключения. «Сама открой», — кивнул на дверь Кэррин. «Это твой путь. Я не могу пройти его за тебя». «Хорошо сказал, однако. Высокохудожественно так. Но мне почему-то от этого еще больше не по себе стало. Будто бы это был намек на то, что там меня ждет гораздо больше, чем могу даже представить. Честно, подходя к двери и берясь за ее витые ручки, я отчаянно надеялась ничего сверхъестественного не увидеть. И в то же время, где-то глубоко внутри, в самых дальних уголках сознания, мелькали предательские мысли. А что, если бабушка и правда была из волшебного мира? Что, если и я тоже не просто обычный человек? Вдруг во мне скрывается то, о чем я и помыслить не могла. Замерла, взявшись за дверные ручки. А хочу ли я узнать, что во мне скрывается? Вдруг мне не понравится то, что узнаю? «Я помогу», — прошептал Кэррин, встав позади меня и положив свои руки поверх моих ладоней. Возразить я не успела. Он потянул дверные ручки и легонько подтолкнул меня вперед. Я по инерции сделала первый шаг и задержала дыхание, потому что в голове мелькнула шальная мысль. А что, если это и правда шаг в новую жизнь? Сначала я почти ослепла от яркого света, но уже спустя секунд 10 проморгалась и смогла увидеть, где оказалась. Это был большой зал, в центре которого находилась стойка с красной бархатной подушкой. Вдоль стен зала были еще какие-то стеллажи и шкафы с чем-то. Но я почему-то не могла оторвать взгляд от этой самой стойки в центре. Меня так и тянуло подойти к ней. Не стала сопротивляться, пошла вперед. Но остановилась в паре шагов от центральной жемчужины этой коллекции. Причем это была жемчужина в буквальном смысле. Большая, просто огромная, с мой кулак, наверное. И она так призывно мерцала, будто подзывая меня, маня, уговаривая. «Прикоснись к ней», — прошептал мне на ухо Кэррин, подойдя сзади. От его близости и горячего дыхания у меня по телу пробежалась волна мурашек. И раньше тоже так было. Но сейчас я это особенно остро почувствовала. Глава 28. «Нет», — мотнула головой, отстраняясь. «Не хочу». «Не хочешь? Или борешься с желанием?» Опять приблизился он ко мне, нашептывая на ухо. «Не дави на меня!» Нервно передернула я плечами. «Не пойду!» «Почему?» «А вот потому что!» «Потому что очень хочется, но я понимаю, что это неестественное желание. На гипноз чем-то смахивает». Отвернулась от жемчужины и начала разглядывать стеллажи вдоль стен. На них лежали всякие вазы, статуэтки, украшения и еще какая-то ерунда. Все было очень красивым и в то же время каким-то скучным по сравнению с этой огромной жемчужиной. Помотала головой и развернулась, чтобы уйти. Кэррин преградил мне дорогу. «Ты должна подойти к ней». Взял он меня за плечи. «Нет!» — почти выкрикнула я. «Не пойду!» «Я чувствую, как она зовет тебя, Мариэнна. Ты тоже это чувствуешь. Зачем бороться?» — прошептал Кэррин. «Не пойду!» — уперлась я. «Почему?» «Да потому что очень хочется. И вот это навязчивое желание, это же как зависимость какая-то, а я против любых зависимостей. Сила воли у меня всегда была на высоте, чем и горжусь». «Мариэнна, ты все равно придешь к ней», — покачал головой Кэррин. «Обойдешься», — прошипела я, сжав зубы. «Не сейчас, так позже», — улыбнулся он. «Вот позже и обсудим», — отрезала я. Обошла его и вышла из зала. Голова закружилась, будто воздуха мало стало. Ноги начали подгибаться, но я все равно шла вперед, как можно дальше от этой жемчужины, которую теперь воспринимала не иначе, как наркотик, который погубит меня. Где-то в десятке метров от зала с жемчужиной мне стало совсем нехорошо, но упасть не позволил Кэррин. Он подхватил меня на руки и понес дальше. Молча. За что я была ему очень благодарна. Моей благодарности хватило ровно до того момента, как я поняла, что несет он меня не в мою комнату, а в свою спальню. «Эй, ты куда это направился?» — спросила, попытавшись вырваться. «Тихо!» — шикнул он на меня. «Ты сейчас в таком состоянии, что одну я тебе оставить не могу. Поспишь у меня? Не в первый раз». «Какой же ты бабник!» — протянула я. «Надоело уже, не поверишь». — хмыкнул он. — Не поверю. Была вынуждена согласиться. — А ты представь, что тебе приходится каждую ночь проводить с каким-то незнакомцем, да еще и делать вид, что тебе это нравится. — скривился он. — О, какой героизм! — фыркнула я. — Да многие парни о таком только и мечтают. — Я не мечтал. Мне это претит. — тихо ответил Кэррин. — У меня нет и никогда не было желания растрачивать себя на мимолетные связи с теми, кто только и мечтает заполучить мой статус и деньги. Я настоящего хочу, представь себе. Меня тошнит. Не к месту поделилась я своими насущными проблемами. Как здесь оказалось, часто тошнит. Может, у меня аллергия на ваш мир? Что? Переспросил Кэррин. Болею я здесь, пояснила коротко. Это от того, что не хочешь признавать себя настоящую, ответил он, ногой ловко открывая дверь в свою спальню. «Может, и так, но мне плохо», — уткнулась лбом в его плечо. «Сейчас ляжешь, и легче станет», — пообещал он. А я вдруг взяла и поверила. Сама не знаю, почему. Глава 29. «А вот и я», — разбудил меня шепот с придыханием. «Давай вдвоем. Но если Мариш проснется, можем разнообразить». Я открыла глаза, повернула голову и замерла, наблюдая эпичную картину. Элли восседала на растерянном Кэрине, удерживающем ее руки на расстоянии от себя, поводила бедрами и призывно облизывала свои пухлые ботоксные губки. «О, Мариш, ты проснулась? Присоединяйся!» — заявила Эля. «Не, я посмотрю», — спросонья брякнула я. «Я тоже иногда люблю посмотреть», — чуть наклонившись ко мне, громко прошептала Эля. На этом выдержка Кэрина сдала. Ну, или проснулся окончательно, не знаю точно. Он скинул с себя Элю, встал с кровати и как зарычит звериным басом. «Пошла вон!» Я сама не заметила, как вскочила и оказалась у двери. Там-то меня и поймали. «А ты стой!» Обхватив меня за талию и прижав спиной к горячей груди, прорычал этот зверюга. «Да пошли вы, психи! Я на такое не подписывалась!» Проверещала Эля, сверкая попой в стрингах в процессе улепетывания из спальни. «Стой!» — пропищала я ей вслед. «Меня забери!» Убежала. Бросила меня на произвол этого драконища. А как спокойно эта ночь начиналась. Кэрин уложил меня в кровать, принес воды, пообещал, что мне непременно станет легче, если посплю, и держал за руку, пока не уснула. Хорошо так было. Я даже относиться к нему немного теплее стала. Лучше бы и не просыпалась. «Ты моя, Мариэнна!» Горячо то ли прошептал, то ли прорычал мне на ухо Кэрин, медленно ведя руками по моему животу вверх. «Так, стоп!» — прикрикнула, когда его руки уже подобрались к груди. «Давай успокаивайся, зверь мне в постели не нужен». «А кто нужен?» — спросил он шепотом, прижимаясь горячими губами к моей шее. «В идеале никто», — выдала я. Руки на моей уже не то чтобы талии, но еще и не на груди, сжались сильнее. «Ну и я же тоже не железная». Жарко стало уже не от его горячего дыхания, а просто потому что. «Ты так сладко пахнешь», — прошептал Кэрин, сильнее притискивая меня к себе. Почувствовала, что называется пятой точкой, насколько ему нравится мой запах. И пусть он уже не рычал, все равно страшно стало. «Драконы не едят девственниц», — напомнила себе шепотом, думая совсем о другом. «Съесть он меня, может, и не собирается, а вот лишить этой самой девственности, похоже, очень даже намерен. И отговорки в стиле «я твою жемчужину еще не трогала» тут вряд ли подействуют. А вот...» «Меня тошнит», — выдала неоспоримый аргумент. Хватка на мне ослабла, но только для того, чтобы развернуть меня лицом к неприятностям. В полумраке я тут же увидела легкое мерцание глаз, вроде бы и не полыхающих огнем, но и не совсем потухших. «Точно тошнит?» — спросил Кэрин. «Очень!» — протянула я, упираясь руками в его плечи. «А теперь?» — спросил он, наклонившись и прижавшись губами к моему плечу. «Кстати, почему у меня плечи голые? И не только они!» Засыпала я в платье, а сейчас только в белье. Глава 30. Губы на плече не остановились. Проложили дорожку из поцелуев к шее, и основательно начали завоевывать новое пространство. И вот как это называется? Я же практически беззащитна. Только проснулась, испугалась и вообще вся на эмоциях. «Это нечестно!» — пробурчала, все еще пытаясь отстраниться. «Любовь — бесчестная игра», — заявил этот гад, отлипнув от моей шеи и впившись в губы. «Ух!» Так меня еще никогда не целовали. Я буквально отключилась, увлекшись процессом и принимая в нем активное участие. Хотя осознала я это только когда меня уложили на кровать. Ну и участие это, конечно, хорошо, но не до такой же степени. Стоп, притормози. Потребовала, когда поцелуи начали спускаться к району пупка. Мы так не договаривались. Кэрин навис надо мной, сверкая редкими всполохами огоньков в глазах, и сбивчивым шепотом проговорил. «Думаешь, я смогу остановиться?» «Если очень захотеть...» — глубокомысленно начала я, откровенно пасуя перед этим взглядом, который будто прикасался и ласкал. Я так никогда еще не хотел. Перебил он меня и не позволил больше ничего сказать, закрыв мои губы поцелуем. Ну и, в общем, меня соблазнили. Каюсь, виновата. Я честно сопротивлялась. Мысленно так уж точно. Первые несколько минут. Потом и мысли меня тоже предали, а дальше уже все произошло как-то само собой. Сначала было немного неприятно, но это потонуло в таких горячих, почти обжигающих поцелуях и прикосновениях, которые затмили все. И вот что я скажу. Не знаю, как там бывает с обычными мужчинами, а с драконом это было просто улетно. Особенно, когда в самый ответственный момент он начал сверкать огненными глазами, и страх смешался с удовольствием. Адреналин неимоверный. Сам с ними поговорю. Разбудил меня диалог полушепотом. Но, мой лорд, как же протокол? Большая часть соискательниц из благородных семей, и их родственники так это не оставят, возразила Исанна шепотом. Выбор не был подтвержден, вы не можете просто отослать девушек. Она еще не готова, я не буду заставлять ее, раздраженно ответил Кэрин. Да как же не готова, если она уже ваша? Спросила Исанна. Я пытался, она не захотела прикоснуться к артефакту, пояснил Кэрин. Но почему? Это же так естественно, удивилась женщина. Для нас, не для нее, ответил Кэрин. Я не стану ее принуждать. Пока она не примет магию рода, вы не можете отослать остальных соискательниц. Будет скандал. А то и волнения начнутся. Вы же сами понимаете. Громко вздохнула Исанна. «Предлагаешь продолжать возиться с этими стервятницами?» — прошепел Кэрин. «Не думаю, что моя невеста будет от этого в восторге». «Придется. Еще и новые прибывать будут, пока она не завершит ритуал». Продолжила вздыхать распорядительница. Глава 31. Мне надоело слушать их перешептывание. Пришлось обозначить свое пробуждение громким зевком. Я потянулась, почувствовала непривычную ломоту во всем теле и уже совсем непритворно застонала. «Паршиво-то как!» — протянула, свернувшись калачиком и прижав руки к животу. «Ты что со мной сделал, монстрище?» «Она была невинна?» — охнула Эсана, бросившись ко мне и щупая лоб. Я посмотрела на Кэрина и увидела такую забавную растерянность на его лице, что невольно усмехнулась. Короткий смешок отдался болью во всем теле. «Что он со мной сотворил?» «Я был немного не в себе, не знаю». Выдал этот идиот сказочный, запустив руку в волосы и нервно улыбнувшись. «Да как можно было не понять? И вот о чем мне после этого с ним разговаривать? Даже видеть не хочу». «Уйди, чудище сказочное!» Простонала, прикрыв глаза. «Да-да, идите, мой лорд, я обо всем позабочусь», затараторила Эсанна, задергивая шторы на окнах. «Леди сейчас нужен покой и укрепляющий отвар». Кэрин бросил на меня растерянный и виноватый взгляд и вышел, а я вообще ничего не поняла. Насколько мне известно, а в наш просвещенный век все знают все, первый интим не влечет за собой никаких последствий, ну, разве что кроме нежелательной беременности, если не предохраняться. Надеюсь, со мной этой пакости не случилось. А даже если бы и так, я точно не должна лежать тут креветкой и стонать от боли. «Так, я сейчас буду психовать», — проговорила, попытавшись сесть. Стало только хуже, и пришлось опять свернуться в калачик. Айсанна подбежала ко мне и приказала. «Не шевелитесь пока». «Почему?» — спросила, хлюпая носом. Так страшно стало, что реветь начала. «Вы не были готовы, моя леди». Присев на край кровати, улыбнулась распорядительница. «Понимаете, в нашем мире все девушки знают, что когда встречается истинная пара, высвобождается много энергии, особенно если кто-то из пары невинен. Нужна магическая подпитка, чтобы эта энергия не ударила по влюбленным. У каждой девушки на этот случай есть амулет с кровью матери или частичкой магии кого-то из родственников. У вас амулета нет». «Если бы вы не были невинны, все обошлось бы только небольшим недомоганием, а так придется восстанавливать вас с помощью отваров и родового артефакта. Только прикоснитесь к жемчужине рода Дейнагор, и все пройдет». Я внимательно слушала Эсанну, глядя на нее, и поэтому сразу заметила, что она замялась перед тем, как упомянуть артефакт, и взгляд отвела. Сопоставила это с тем, что услышала до того, как дала знать им с Кэрином, что проснулась, и сделала свои выводы. «Вы врете», — проговорила уверенно. «Хотите обманом заставить меня потрогать жемчужину?» «Ну что вы, моя леди!» — преувеличенно возмущенно воскликнула эта интриганка. «Я бы никогда не посмела. Несите свой отвар, хоть ведро выпью. А жемчужину мне не надо», — проворчала я. После чего закрыла глаза и сделала вид, что сплю. Не хочу больше с ней разговаривать. Врет же и не краснеет. И Кэрин тоже хорош. Покалечил меня, любовничек. Гады одни вокруг, никому верить нельзя. Ну и я сама не лучше. Как последняя, Эля взяла и переспала с первым встречным практически. Мы же с ним всего ничего знакомы, и он мне даже не нравится. Нет, внешне-то он, конечно, очень даже. Прям мечта, когда не звереет. Но во всем остальном, я же его не знаю совсем. Так тебе и надо, Маришка. Сама дура, вот и страдай. Так и уснула, мысленно ругая и себя, и Кэрчика-бабника, и ушлую тетку Эссанну заодно. Глава 32. Спокойно поспать мне не дали. Эссанна притащила целый кувшин какого-то пойла, отчаянно воняющего сеном, и заставила меня выпить сразу два стакана. Сопротивляться я не стала, потому что действительно паршиво было. А Эссанна уже продемонстрировала, что всякие лекарственные напитки — ее конек. Вдруг и в этот раз поможет. «Вот и хорошо», — забрала она у меня стакан. «Спите дальше, а я пока распоряжусь перенести ваши вещи». «Куда?» — сонно спросила я. «Сюда? В гардеробную лорда, конечно же», — улыбнулась она. «С чего это?» — вяло удивилась я. «А как иначе? Жена и муж в одной спальне должны быть», — уверенно провозгласила распорядительница. «А я-то тут при чем? Я замуж не собираюсь», — прошептала, уже практически засыпая. «Секс не повод для знакомства и все такое». «Вы спите, спите», — погладила меня по голове Эссанна. «Я обо всем позабочусь». Она еще что-то говорила, но я уже не слушала, благополучно уплывая в царство снов. «Да так уплыла, что просто ух!» Что это сон, я сразу поняла, потому что не может такого в реальности происходить. Мало того, что я была полностью голая, так еще и плескалась в море вместе с драконом. Самым настоящим, с клыкастой мордой, желтыми, полыхающими огнем глазами, огромными крыльями и хвостом, на конце которого в ярком свете дневного солнышка сверкал сталью большой острый шип, похожий на наконечник копья. И вот это чудище распрекрасное так заботливо обвивало меня хвостом, удерживая на плаву, создавало кучу искрящихся брызг крыльями и радостно скалилось своей устрашающей пастью. А я почему-то совсем не боялась, смеялась и веселилась, как дурочка. И так счастлива была, будто только об этом и мечтала всю жизнь. А потом этот драконище поднял меня над водой своим хвостом, приблизил свою здоровенную морду и как выдохнет прямо в лицо. «Возьми мою жемчужину!» Проснулась я с истерическим воплем. Так заорала, что даже в горле больно стало. Резко села на кровати, осмотрелась, убедилась, что никакого дракона рядом нет, и с облегчением выдохнув. «Ух, приснится же такое!» Упала обратно. «Как самочувствие?» Поинтересовался кто-то будничным тоном. Я резко повернулась на голос и слегка подвисла, наблюдая распрекрасную картину. Кэрин в одних свободных штанах сидел в кресле у изголовья кровати, где раньше, кажется, столик стоял, и умиротворенно читал какую-то книгу. «Ничего, самочувствие». Немного успокоившись и убедившись, что чувствую себя очень даже неплохо, ответила я. «Вполне сносную, так что я пошла к себе». «Ты уже у себя?» — ответил он, не отрываясь от книги. «Да я не то что не у себя, я, кажется, в принципе, не в себе», — призналась откровенно. «Ничего объяснить не хочешь?» Он, наконец, закрыл книгу, бросил ее на кровать и, сложив руки на голой мускулистой груди, заявил. «Все просто, Мариэнна. Теперь ты моя. Пока только невеста, но скоро станешь женой. Логично, что и спать мы будем в одной спальне». «Да вообще нелогично!» — воскликнула я. Хотела встать, но поняла, что на мне из одежды только покрывало, и осталось сидеть на кровати. Вот уж попало так попало. Глава 33. «Что тебе непонятно?» — поинтересовался Кэррин. «Начнем с того, что я ни на что не соглашалась». «Какая еще невеста? И тем более жена?» — спросила очевидная. Но для него это, похоже, было неочевидно. Мужик реально удивился. Почему мужик, а не парень? Ну так, во-первых, этой ночью он доказал, что реально мужик. Потому что, вопреки последствиям, все же ночь была просто сказочной. Да и последствий уже совсем нет. Чувствую себя бодрой и отдохнувшей, хоть снова секс. В общем, микстурки вы и санны, что надо. А во-вторых, вот такой, в одних домашних штанах, похожих на старые растянутые треники, босой, с небольшой щетиной, да еще и с растрепанными волосами. Он таким домашним выглядел, но чисто классический женатый не один год мужик, только без пузика, вместо которого наблюдались шикарные кубики пресса. И вот этот удивленный мужик встал, пристально посмотрел на меня с прищуром и так вкрадчиво спросил. «То есть ты отказываешься выходить за меня замуж?» «Да мне как бы ничего еще и не предлагали», — промямлила я, отползая подальше от него, потому что карие глазки опять начали светлеть и полыхать огоньком. «Осторожно!» — повысил голос Кэррин. Я испугалась еще больше и ускорилась, а в следующее мгновение кровать закончилась. «Ай!» — вскрикнула, свалившись и больно ударившись копчиком о пол. Драконище тут же оказался рядом, буквально перепрыгнув через широченную кровать, присел передо мной и взволнованно спросил. «Ушиблась?» «Ушиблась!» — прошипела я, отталкивая его руку. «Не лезь, сама встану!» Он не послушал, сгробастал меня на руки и заботливо уложил обратно на кровать. Еще и сам рядом улегся, крепко обняв. И вот что с ним делать? Послать бы куда подальше, но почему-то уже и не очень хочется. Успокоилась? Спустя какое-то время спросил Кэррин, когда я уже расслабилась и даже голову ему на плечо положила. «А помолчать нельзя?» спросила, опять начиная злиться. «Молчу», — ответил он с улыбкой в голосе. Подняла взгляд, чтобы проверить. Так и есть, улыбится. Причем счастлива так, довольнющий, дальше некуда. «И чему радуемся?» поинтересовалась, приподнявшись и устроив подбородок на сложенных на его груди руках. «Тебе», — продолжая улыбаться, ответил этот сказочный персонаж. Я хмыкнула и опять легла, устроив голову на его плече. «А удобно, однако. И приятно, чего уж там. Но он же неугомонный, опять все испортил. Хотя тут как посмотреть». В одно мгновение я вдруг оказалась уже не на плече Кэррина, а на подушке. Он навис надо мной и, сверкая своими огненными глазами, спросил. «Так ты станешь моей женой?» Я, если честно, слегка отвлеклась от сути вопроса, застигнутая врасплох сменой дислокации. Сложно сосредоточиться, когда над тобой нависает тот, с кем провела прошлую ночь, причем он полуобнаженный. Единственная преграда между нами, покрывала в смысле, улетела куда-то в другой конец спальни, а ночь была очень даже горячей. Руки как-то сами собой начали действовать. Сначала пробежались по твердому животу и груди. Так приятно ощущать, как он вздрагивает от моих прикосновений. Мышцы сокращаются мгновенно. Потом обосновались на окаменевших плечах и сжали их. «Это да?» — прошептал Кэррин, склоняясь ко мне и почти касаясь своими горячими губами моих, уже приоткрытых в предвкушении. «Что он там спрашивал?» «Лучше помолчу пока». И так есть, чем заняться. Глава 34. «Мы должны пойти на ужин вместе». Уже, наверное, раз в пятый повторил Кэррин. «Не мои проблемы», — ответила, нервно расчесываясь. «У меня и так стресс, а он еще и давит. Нас поселили вместе». Гадкая Исанна приперла в гардеробную комнату Кэррина все мои вещи. Организовала мне тут, в его спальне, свой столик с зеркалом и всякими женскими мелочами, и даже личную зону отдыха для меня обустроила с примиленьким белым диванчиком и подушками в цветочек. И все это за каких-то полчаса, пока я принимала ванну. Вышла из ванной и обнаружила, что чисто мужская берлога дракона превратилась в две отдельные зоны — мужскую и женскую. Объединяло их только одно — большая кровать на возвышении, в которой я провела прошлую ночь, и почти весь этот день. Продуктивненько, кстати, провела. И во взрослую жизнь, так сказать, вступила, и поболеть успела, и закрепить ночной опыт. А теперь меня пытаются заставить расплачиваться за удовольствие. Да почему я должна защищать его от этой толпы соискательниц? Я ему что, телохранитель? Хотя, признаться честно, делить это тело с кем-либо уже как-то и не хочется. Рука с расческой замерла в волосах. Я что, ревную? Мариш, а ты случайно не влюбляешься ли? Спросила у самой себя мысленно, уставившись на свое отражение в зеркале. Ответом мне была скорбная виноватая мордашка с румянцем во все щеки. Вот я влипла. «Ладно, пойду уже. Так и быть», — отбросила расческу. «Но любезничать с этими твоими не буду». «Они не мои», — ответил Кэрин, выглянув из гардеробной. «Ты моя». «Не подлизывайся», — пробурчала себе под нос, но улыбку сдержать не смогла. «И как меня угораздило? Сама не понимаю». Встала, подошла к гардеробной, заглянула и проворчала. «Выметайся давай, мне одеться нужно». «Ты мне и так нравишься». Застегивая рукава, окинул меня голодным взглядом Кэрин. Еще бы я ему не нравилась. В одной его рубашке, едва до середины бедра доходящей, раскрасневшейся от осознания, что влипла с этим драконом по полной, босая и растерянная. «Да я сейчас была беззащитной, как никогда». А он, зверюга такой, это чует, вот и облизывается. «Выходи», — повторила, отстранившись, чтобы дать ему пройти. «А может, никуда не пойдем?» Прошептал он, поравнявшись со мной в дверях, приобняв за талию и притянув к себе. «Протокол, мой лорд», — продируя интонации Эсанны, протянула я. «Вот приняла бы мою жемчужину, и не было бы никакого протокола», — проворчал он, отпустив меня. «Давай не будем, а?» — обернулась я, заходя в гардеробную. «Боюсь я ее». И захлопнула дверь, чтобы не выслушивать в очередной раз уговоры. «Не могу и все тут. Страшно мне. Может, и надо, но пока не готова». Глава 35. Очередной ужин в дружной компании. Пришли мы с Кэрином вместе. С опозданием, потому что я долго провозилась, выбирая из неожиданно располневшего гардероба, что надеть. И когда только Исана успела все это организовать, да у меня никогда столько одежды не было. И таких явных проблем с выбором тоже, если что. Раньше я как-то не заморачивалась особо над тем, как выгляжу. Разумеется, выбирала, но не так же. А в этот раз перебрала, наверное, с десяток платьев, прежде чем нашла то, что меня удовлетворило. Но настроение от этого не поднялось, а окончательно испортилось. И все потому, что поймала себя на мысли, ему это обязательно понравится. Да с чего меня вообще должно волновать, понравится Кэрину мой вид или нет? А вот волнует же. И он тоже волнует. И то, что между нами произошло, никак из головы не идет. Но тут у меня хотя бы оправдание есть. Первый опыт не забывается. И второй, похоже, тоже. В общем, в столовую мы заявились под ручку. Кэрин был доволен как слон, а я злая, как сотни разъяренных слонов. Стоит ли удивляться, что в таком состоянии на ненавидящий взгляд желтоглазой брюнетки я ответила оскалом? Ее это очень даже удивило. И то, что пришли мы вместе, как пара, тоже никого не порадовало. Зато я немного успокоилась. Да, оказывается, я тоже та еще стерва. Мне было приятно увидеть кислые мордашки этих девчуль, осознавших, что им тут уже ничего не обломится. Хотя дошло не до всех. А вот я с прискорбием призналась себе, что уже совершенно точно как минимум слегка влюбилась, и не хочу, чтобы мой драконище достался кому-то другому. Есть только одна такая маленькая проблемка. Замуж я пока тоже не особо хочу, даже за Кэрина. И оставаться в этом вывернутом наизнанку мирке, где водятся всякие драконы с демонами и практикуют подобные методы поиска будущих половинок, тоже не горю желанием. Вот бы забрать его с собой домой. А что? Устроила бы парня на работу в дядину фирму, а сама пошла учиться, пусть даже и в мед. Эх, мечты. Какой же бред порой в голову лезет. Сегодня Кэрин не стал приветствовать соискательниц дежурным «Рад вас видеть, узнаем друг о друге много нового». Он молча провел меня к столу, усадил на место в торце, напротив своего, после чего, обойдя стол, положил руки на спинку своего стула и заявил. «Я нашел свою истинную пару. Союз еще не подтвержден, но это дело времени. Вам решать, удалиться или ожидать официального объявления. Четыре девушки сразу поднялись со своих мест и молча ушли, и не взглянув на заочно отвергшего их потенциального жениха. Мне даже показалось, что парочка из них были рады такому повороту событий. Наверняка не особо-то и хотели. Может, родители настаивали. А вот двое, та самая рыжая, которую в первый день мне подножку поставила, и желтоглазая брюнетка, остались сидеть за столом, как приклеенные. От черненькой змеюки я ничего другого и не ожидала, но рыжая! И откуда только смелости взялось? Она же откровенно пасовала перед нападками агрессивной брюнетки, а тут вдруг вздернула подбородок и упрямо посмотрела на Кэрина. «Это ваше решение», — кивнул он и уселся за стол. Глава 36. Мы с ним оказались на приличном расстоянии друг от друга, но сидели прямо напротив. Вот он и обратился исключительно ко мне, пожелав приятного аппетита. Растерянно кивнула в ответ, даже не взглянув, что там на столе передо мной. «А дальше-то что? Мы так и будем все вчетвером тусить?» «Я, подчеркнуто уделяющий внимание только мне, Кэрин, и еще две девушки, ожидающие от него даже не знаю чего». Чего именно они ожидают, я узнала уже спустя пару минут. «Мой лорд», — обратилась к Кэрину желтоглазая, отложив вилку и промокнув губы салфеткой. «Я сыта. Вы не проводите меня?» Что это затрещало? Уж не мои ли зубы с таким прекрасным звуком крошатся от того, что я пытаюсь откусить зубцы своей вилки? Нет, пронесло, зубы выжили. Ответ Кэрина я слушала вполуха, слегка офигев от того, что выплевываю на ладонь парочку кусочков металла. Вилка бракованная попалась. Посмотрела на своего дракона и поняла. Он даже не заметил, как я тут столовыми приборами закусываю. Кэрин был занят общением с желтоглазой. Он ей: «Вы же понимаете, я сделал выбор». Она ему: «Протокол. Выбор не был подтвержден». Кэрин: «Это ничего не изменит». Брюнетка на повышенных тонах: «Еще ничего не решено. Я имею право потребовать свою ночь». Лорд, поднимаясь из-за стола: «Вы осознаете, чего требуете?» Взорвавшаяся гадина: «Того, на что имею право. Пока ваш выбор не подтвержден, есть возможность ошибки. Я из рода чистокровных драконов и подхожу вам больше». Мой дракон сделал выбор. Уперев кулаки в стол, практически прорычал Кэрин, сверкая глазами. Начинает выходить из себя. И тут эта идиотка совершила фатальную ошибку. Она тоже встала, подалась к нему и прошипела: «Твой дракон только просыпается, откуда ему знать, чего он хочет на самом деле?» Я вспомнила свои шуточки по поводу новорожденности дракона Кэрина, как он отреагировал на то, что я усомнилась в его драконистости, и как-то сразу расслабилась. Сейчас он эту змеюку размажет, а я посижу и полюбуюсь. Даже про отгрызенные зубчики вилки забыла, просто стряхнув их с ладони на стол. Лорд расправил плечи, с неприкрытой ненавистью взглянул на брюнетку и как скажет... Ух, как сказал. Я так и осталась сидеть с открытым ртом. А сказал он, собственно, следующее. «Тогда пошли». Всего два слова. А мне кажется, сердце остановилось, постояло немного. И как рванет? Мне показалось, что меня реально разорвало на молекулы, распылило и развеяло по ветру. И такая боль где-то глубоко внутри вспыхнула. Так больно мне еще никогда не было. Глава 37. В глазах потемнело, горло сжало спазмом, где-то очень глубоко внутри появилось нестерпимое желание закричать, причем громко и что-то неприличное. Но я почему-то не закричала, а протяжно выдохнула. Все присутствующие повернулись ко мне и уставились. Кэрин удивленно. Рыжая, которая уже, кажется, 100 раз пожалела, что осталась, испуганно, а желтоглазая с явным намерением как минимум придушить. А может, и сожрать, кто их этих драконих знает. «Ой, что-то мне нехорошо», — протянула я. Желтоглазая ощерилась и буквально зарычала. Рыжеволосая вскочила из-за стола и припустила к выходу. Кэрин проводил ее взглядом и опять посмотрел на меня, только уже не удивленно, а как-то восторженно, что ли. «Сирин!» — с ненавистью прошипела брюнетка. «Да вас же уже давно демоны истребили!» «Чего?» — растерянно спросила я. «Милая, ты только не волнуйся, в тебе просыпается кровь предков», — улыбнулся мне Кэрин. «Да я и не волнуюсь, я...» Хотела сказать, что злая, как демон, но вовремя прикусила язык. «Она не может быть парой дракону!» — завопила желтоглазая. «Она вас одурманила, мой лорд. Всем известно, что сирены могут управлять драконами и демонами. Ее нужно немедленно изолировать». «Что-то мне как-то не по себе», — поделилась я своими ощущениями. «Я требую свою ночь!» Кажется, окончательно свихнулась и скатилась до истерических воплей желтоглазая. Я посмотрела на Кэрина и поняла. Он так от этой гадины устал, что готов дать ей то, чего она хочет, только бы отстала. И если он это сделает, то я... А что я? Я так хочу домой, подальше от всего этого. От брюнетистой чистокровной драконихи, которой, видите ли, больше подходит. От смазливого гада, который, кажется, пробрался в мое сердце буквально за пару дней, а теперь собирается отправиться в спальню с другой. От странных ощущений и чувства, будто меняюсь бесповоротно. Не нужно мне все это. Все решится сегодня, — сухо проговорил Кэрин, подходя ко мне. — Идем. — Куда? — в один голос спросили мы с брюнеткой. — К родовому артефакту, — ответил Кэрин и уверенно взял меня за руку. — Мой лорд, я это оспорю. Вы не владеете собой, сирен затмила ваш разум. — нервно взмахнула руками желтоглазая. — Жемчужина не может ошибаться, — с усмешкой ответил ей Кэрин. — Она покажет истину. — Но это артефакт драконьего рода, а вы... — Я дракон, — перебил ее Кэрин. — А что вообще происходит? — спросила я. Мне было так паршиво, что хотелось просто спрятаться под одеялом и не отсвечивать. Я ничего не понимала, была растеряна и напугана. — Так Кэрин не собирается тащить в постель эту змеюку? Но что тогда он задумал? Про жемчужину свою опять талдычит. А меня обвиняют, не пойми в чем. «А что творится? Почему я перестала вообще что-то понимать после того, как вилку загрызла?» Глава 38. Из столовой мы отправились к тому самому залу с волшебной жемчужиной. Кэрин уверенно вел меня вперед, крепко держа за руку. А рядом с нами бежала желтоглазая брюнетка. Она уже не ругалась, но была настроена решительно. «Слушай, а как тебя зовут?» — спросила я, повернувшись к ней. «Нужно же как-то отвлечься от того, что я ничего не понимаю и никто пояснять не хочет». «Ты мое имя запомнишь, проклятая шептунья?» — прошипела она. «Да я бы с радостью, но пока не знаю его», — хмыкнула в ответ. «Кэрчик, а ты в курсе, как ее зовут?» — спросила, взглянув на Кэрина и кивнув в сторону брюнетки. Он пожал плечами и посмотрел на нее вопросительно. «Ну, прекрасно просто. Он все это время зажигался искательницами, даже имен их не зная. То есть, получается, за 6 дней до моего появления он переспал с 6 девушками и даже не поинтересовался, как их зовут? Или все же спрашивал перед процессом, а до этой просто очередь еще не дошла?» «Вы должны знать мое имя», — высокомерно заявила желтоглазая. «Я дочь правителя Эйни Гора». Задумчиво протянул Кэрин. «Дочь Эйни Гора, насколько я знаю, недавно вышла замуж за короля Тросийских земель». «Я вторая дочь», — прошипела брюнетка, обиженно опустив голову. «Так как зовут?» — вставила я. «Меня Марина, если что». «Ты Мариэнна», — с улыбкой поправил меня Кэрин. «А второй дочери Эйни Гора я ничего не слышал. У него одна наследница». Кэрин остановился уже у самых дверей зала с жемчужиной. Отпустил мою руку, повернулся к брюнетке и жестко спросил. «Кто ты?» «Я та, кого призвал твой родовой артефакт», — уверенно ответила она. «Я дочь правителя Эйни Гора, истинный дракон. Твоя судьба. Ты посмел усомниться в моем праве? Меня призвала магия твоего рода». «Мари, милая, открой двери». Продолжая стоять перед брюнеткой, тихо попросил Кэрин. И он так это сказал, что я даже не подумала возразить. Подошла, взялась за уже знакомые ручки и распахнула испещренные светящимися рунами двери драконьей магической сокровищницы. Что что-то не так, я поняла сразу же. Когда мы приходили сюда в прошлый раз, большая жемчужина в центре зала мерцала мягким призывным светом, таким легким, манящим, нежным. Сейчас же, оставаясь такой же перламутрово-нежной, Она, тем не менее, пульсировала яркими красными всполохами, будто сигнализируя об опасности. Я повернулась к Кэрину и задохнулась от страха. Он молча, абсолютно беззвучно боролся со стремительно меняющей обличье брюнеткой. Буквально за пару секунд из привлекательной девушки она превратилась в чудовище. Святыми черными рогами, коричневой кожей, звериным оскалом и копытами. Глава 39. Да, она стала в два раза выше и обзавелась копытами, самыми настоящими. До колен это была все еще девушка, пусть огромная и страшная до жути. А ниже — коза-переросток какая-то. Кэрин тоже стремительно менял облик, обрастая чешуей и увеличиваясь в размерах, но коза была быстрее. У нее в одно мгновение появились жуткие черные кожистые крылья, которыми она отбросила его назад. «Жемчужина, Мари!» — прикричал Кэрин, улетая в другой конец коридора. «Не знаю, как поняла, что от меня требуется. Инстинкт, наверное, сработал. Но я так быстро, как только могла, помчалась к жемчужине. Сзади слышались рычания и содрогающий пол топот, а я бежала, думая только об одном — только бы успеть. Добежала, и буквально за секунду до этой жуткой козы шмякнула всю ладонь на жемчужину. Моя рука уже была на гладкой теплой поверхности волшебного артефакта, когда над головой раздался злобный рык, и сверху опустилось черное лапище с длинными когтями. Вспышка. Треск и прошедшийся по телу ветерок. И вот уже рядом со мной лежит на полу желтоглазая брюнетка, все еще злобная, но уже не такая страшная. Она опять превратилась в обычную девушку, злую, пыхтящую от досады, но совсем не страшную. «Демон!» — прогрохотало у меня за спиной. Я медленно обернулась и замерла. Это был он, тот самый дракон из моего сна, с которым я купалась в море. И сейчас, уже не во сне, я улыбнулась ему. Так радостно и счастливо. Почему? Я сама не знаю. Просто хорошо так стало, будто я дома, и со мной рядом тот, с кем хочется остаться на всю жизнь. Дракон обласкал меня своим горячим взглядом, посмотрел на брюнетку у моих ног и прогрохотал. «Я не убью тебя, демон. Я чту пакт. Но ты попалась. Условия будут пересмотрены». «Твой отец был бы разочарован», — покачала головой брюнетка. «Ты мог бы стать нашим первым полководцем, а теперь будешь прозябать в этой помойке для ящериц». Она повернулась ко мне и с усмешкой добавила. «Но я хотя бы могу честно признать, что проиграла не какой-то убогой ящерице. Ты оказалась сильнее меня, Сирин. Вы всегда были живучее нас всех, вот и истребить вас мы не смогли. Радуйся, птичка, пой. Рано или поздно и за тобой придет твой демон. Пусть я этого уже не увижу, но я знаю». «Мари!» — зарычал Кэрин-дракон, бросившись ко мне и закрывая крыльями. Но я успела увидеть, как брюнетка вспыхнула пламенем и, издавая страшные крики, корчась от боли, буквально за несколько секунд сгорела. Пожалуй, с меня хватит. Обморок это или еще что, оно как раз вовремя. Хотя можно было и пораньше. Эпилог 1. «Мариэнна, открой!» — потребовал мой драконище, колотя руками в дверь. «Я занята, зайдите попозже!» — ответила, нервно расхаживая по спальне. «Милая, у нас не так много времени, все уже ждут». Сменил требовательный тон на просящий Кэрин. «Но не готова я еще!» — прошипела, остановившись у зеркала. «Вру, конечно, при полном параде. Но морально, наверное, никогда готова не буду. Да как так вообще случилось-то, что я, еще неделю назад почти студентка меда и хорошая девочка, по крайней мере, по мнению дяди, вдруг стала невестой самого настоящего дракона? Где я ошиблась? Когда свернула не туда по жизненному пути? «Мари, счастье мое, а давай ты выйдешь, или я дверь опять сломаю?» Ласково проговорил Кэрин из коридора. «Это да, это он может. Помнится, несколько дней назад, когда я, после случая с демоницей, затесавшейся в соискательнице, заперлась в спальне почти на сутки, он долго уговаривал, терпел, летал мимо окон в облике дракона, чтобы посмотреть, что делаю, а потом психанул и снес дверь напрочь. Восстанавливали ее уже после того, как мы бурно помирились. Хотя я с ним и не ругалась. Я просто твердо решила, что мне все это не надо, и была категорично настроена потребовать, чтобы меня домой вернули. Моей твердости и категоричности хватило ровно до того момента, как Кэррин, выломав дверь, встал передо мной на колени, обнял за талию, прижался щекой к моей груди и признался. «Не смогу без тебя. Люблю так, что дыхание перехватывает. Умру, если оставишь». Нет, я не дура, сразу поняла, что как минимум преувеличивает. Не умрет точно. Но устоять не смогла. Потому что и сама только от мыслей о нем уносилась в тот самый сон, где мы вместе радостно плещемся в море и так счастливы, что дух захватывает. В общем, мы помирились. А потом меня уведомили, что ритуал поиска истинной пары дракона завершен, родовой артефакт принял меня, и теперь я под защитой самого могущественного драконьего рода Лирана, который благодаря мне и возродился, потому что Кэррин был последним наследником. Ему досталась вся мощь рода, и он теперь самый сильный дракон. С чем я его и поздравила, еще не подозревая, как мне вся эта сила будет нужна. Это Кэрчик оставил на десерт, так сказать. Подождал, пока я успокоюсь, и приду в благостное состояние, благодаря его стараниям. И только когда я уже расслабилась, вывалил на меня самое главное. Оказывается, я являюсь представительницей, практически истребленной в их мире расы сиренов. Сирены — это те, кто может голосом управлять самыми могущественными представителями Лирана — драконами и демонами. На драконов сирены влияют не так сильно. Влияние, скорее, на эмоциональном уровне. И то только если дракон или дракониха не имеют привязанностей. То есть, если дракон вообще никого не любит, даже маму с папой или, скажем, питомца какого-то, только тогда сирен может повлиять на него, заставив слушаться. А вот с демонами все обстоит иначе. Ими сирены могут управлять на раз, независимо ни от чего. Демонам это, разумеется, не нравилось, и они практически истребили сиренов. Моя бабушка, видимо, как-то смогла сбежать в другой мир. И вот теперь я, вернувшись на историческую родину, так сказать, стала едва ли не единственной представительницей истребленного рода. Но это пока секрет, потому что желтоглазая гадина предпочла умереть, чтобы не попасть в плен и не нарушить зыбкий пакт между драконами и демонами. А больше выдать мою тайну некому. Но кота в мешке не утаишь, и рано или поздно демоны прознают. Тогда-то мне и пригодится вся сила моего драконища, чтобы защититься от демонов. В общем, я вся из себя исключительная, хотя я не чувствую этого и не умею этим пользоваться. Пока. А вот что я могу, так это договориться со своим драконом. «Милый мой, любимый, дорогой, самый-самый!» — защебетала, подойдя к двери. «Давай ты как-нибудь без меня, а?» «Мариэнна!» — простонал он с той стороны. «И как ты себе это представляешь? Как я могу жениться на тебе без тебя?» «Ну, придумай что-нибудь!» — заныла я. «Как я выйду туда? Вот как? Я же еще никого не видела в этом мире, кроме Кэррина, его верной Эссанны, толпы девчулю-соискательниц и парочки служанок. А там сейчас собрался весь драконий Бумонт во главе с местным правителем. Не готова я предстать перед толпой иномирной знати, и как вести себя понятия не имею. Мне поклониться их президенту или руку ему пожать? А вдруг я даже смотреть на него не имею права? Эссанна меня проинструктировала, конечно, но это такой своеобразный инструктаж был. Моя леди, вы прекрасны. Вас все полюбят. Вам нужно только улыбаться и держать за руку своего лорда». «Да трындец! А если ему в туалет приспичит? Я что, с ним за ручку пойду? Не хочу!» «Так, Мария, отойди от двери, не хочу тебя поранить!» — прозвучало из коридора. «Стой, открываю!» — заорала я. «Жалко двери, блин. Я только к ней привыкла. А тут каждый раз что-то новое делают вместо того, чтобы прежнее восстанавливать. Видимо, потому, что после Кэррина восстанавливать уже нечего». «А вот и моя любимая невеста!» — улыбнулся мой драконище, когда я со скорбным видом открыла дверь. «Еще совсем чуть-чуть, и уже будешь женой». «Не напоминай», — простонала я. «Обещаю, мы обязательно отправимся в мир твоего дяди на пару дней. Повидаешься еще с ним», — проговорил Кэррин, обнимая меня за талию. «Да не в этом дело», — пробурчала я, но улыбку сдержать не смогла, прижимаясь к нему. «Если он это устроит, я его еще больше любить буду. Хотя, куда уж больше-то. И так едва ли не сердечки в глазах, когда на него смотрю. Потому и открывать не хотела. Знала, что, как только увижу, уже ничего против сказать не смогу. — Ну что, идем? — спросил Кэррин. — Я боюсь, — призналась, уткнувшись лицом в его плечо. — Ты прекрасна, и ты моя. Остальное не имеет значения. К тому же я с тобой, — ответил мой драконище. — Тогда пошли уже. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. — вздохнула я. — Как скажешь, любимая. Только после бракосочетания нам придется перебраться во дворец, потому что правителем, как сильнейший дракон, стану я. А ты, соответственно, будешь моей правительницей. — Что? — Идем, идем, нас уже заждались. — Ну, драконище. Правителем, значит, станешь. Я тебе устрою правление. А раньше предупредить не мог? Эпилог 2. Спустя 2 года. «Моя повелительница, вас уже все ждут?» «Подождут», — пропыхтела, прикусив кончик языка от усердия. «Да как оно застегивается-то? Я же просила сделать попроще». Но нет, опять навертели, не пойми, что с этими застежками. Всем местные умельцы хороши, но артефакты делать понятными не умеют. Зато красиво сделали, тут не поспоришь. «Вам помочь?» — спросила Исанна. «Да, не помешало бы», — проворчала, сдавшись на милость верной соучастницы. Вообще, Кэррин категорически против, но кого его мнение интересует? Он же моим не озаботился, когда затеял этот прием в честь победы над демонами. И когда 3 месяца назад тайком протащил меня на переговоры с правителем рогатых, тоже забыл предупредить, что мне придется повлиять на него, чтобы провернуть все без лишнего кровопролития. А меня, между прочим, в последние полгода от использования магии сиренов тошнить начинает. Чуть не вывернула на демоняку, пока концерт ему устраивала. Но зато подписал все как миленький и еще доволен остался, будто его вместе с подданными не на соседний пустынный континент переселяют, а в отпуск с полным содержанием отправляют. Вот и все, — улыбнулась Эсана, закончив с корсетом. Я посмотрела на себя в зеркало, поправила кулон с заветной жемчужинкой и радостно улыбнулась. Красота же! Талия узенькая, словно и нет уже приличного пузика. А главное, ничего не давит и не стесняет движения. Классная штука, эти их артефакты и иллюзии. Вы же понимаете, что, невзирая на видимость, для многих ваше положение не останется незамеченным? — спросила Эсанна. Я покосилась на женщину, и она со вздохом пояснила. — Запах, моя повелительница, и слух у драконов отменный. Они услышат сердечко вашего дитя. Все я уже знаю и понимаю, но... А пусть докажут. Нет, я не то чтобы стесняюсь своей беременности, да и осознаю, что кота в мешке, то есть драконёнка в животе не утаишь. Но вот не хочу раньше времени превращаться в местное достояние драконьего народа. А как фанатично чешуйчатые относятся к беременным, уже видела. И во что бы то ни стало, постараюсь отсрочить этот момент. Мне и Кэррина за глаза хватает. Даже по лестницам спокойно ходить не дает. Все норовит на ручки взять. Так что с официальным объявлением о том, что у правителя драконов в скором времени ожидается появление наследника, мы подождем. До рождения этого самого наследника. Всего-то 3 месяца осталось. И пусть только мой драконище посмеет что-то против сказать. А без официального объявления ни один дракон не посмеет даже намекнуть на мое положение. Деликатные они в этом плане до жути. «Идем?» — спросила Эсанна, поправив подол моего парадного платья. «Придется», — вздохнула я. Но стоило нам только подойти к дверям, как они распахнулись, и передо мной предстал мой ненаглядный при полном параде. Правитель драконьей империи Лирана, Кэррин Дейнагор, в парадном мундире смотрелся просто великолепно. Не будь он уже моим любимым мужем, влюбилась бы еще раз. «Ты как всегда великолепна», — окинув меня восхищенным взглядом и шагнув внутрь покоев, прошептал муж. Эсанна поклонилась и убежала, предусмотрительно прикрыв за собой двери. Кажется, всем придется еще немного подождать. С часок примерно. Потому что вот такой взгляд у Кэррина обычно бывает, когда он тормоза теряет. «Милый, нас там все заждались», — медленно отступая, напомнила я. «Без нас не начнут», — — с улыбкой протянул он, стягивая с плеч мундир. «Да блин, я только корсет застегнула!» — пожаловалась я. «Я помогу расстегнуть. Вот же драконище! И послать бы его, да только как взгляну в эти полыхающие огнем глаза, так всякое желание сопротивляться пропадает. Подождут!» — махнула рукой и сама шагнула к мужу.